эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 30 августа 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, и Сурияр Обрядодей. Здравия всем! Ведет эфир Алексей Щербаков с зачатом как... Напоминаю, что все вопросы и реплики пишутся на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Прошлое, настоящее и будущее родового воспитания и образования». Ну, достаточно широкое утверждение есть, что... будущее равно вашему прошлому. И будущее наших родов, будущее нашего народа в первую очередь обусловлено теми ценностями, которые мы несем сами и закладываем в души и головы своих детей. Ну вот, а нынешнее время проявило себя как время разрушения и обесценивания всех ценностей. При этом, как гласит ведическая традиция, ценности этого берега, который направляет нашу жизнь в развитие и процветание. Разрушение ценностей равносильно разрушению берегов жизни, что мы наблюдаем ныне во всех местах. Вот такая у нас сегодня тема интересная. И вначале я попрошусь высказаться по этой теме Сурияра. Сурияр, включаем микрофончик. Включен. Так. Добро здравия всем. Мы уже все, двигаемся, да? Правильно я понял? Добро здравия всем. Как общаясь со множеством родителей, которые в ведической славянской культуре, в ведической индийской культуре в большей или меньшей степени пребывают, у них все время одна и та же, собственно говоря, широкая проблема. Заключается она в том, что дети, попадая во внешнюю среду, там, во двор, куда-то в школу, в детский садик, там, потом в институт. Ну, до института еще очень далеко, условно говоря, поэтому интересно решать вопрос, что делать с тем, как вот общество сейчас нам предлагает определенные шаблоны образовательные и воспитательные. И, собственно говоря, как с человеком тоже встретился недавно, говорит, вот у них в школе уже, где вот ребенок и уходит, там висит огромное объявление. Если вас там обижают дома, если вам что-то такое, звоните там в службу поддержки, в службу помощи. То есть то, что было сделано государством сначала с семьей, когда все родовые устои были сначала изничтожены, были общины, потом были изничтожены рода в большей или меньшей степени, а потом были изничтожены семьи. Семьи были изничтожены очень простым способом, когда было объявлено, что мужчина и женщина обладают равными правами. И тут даже не вопрос самих прав, сколько вопрос подмены понятий, потому что в самой ведической культуре и женское начало, материнское, женское начало является великим и значимым. Точно так же и отцовское начало является великим и значимым. Но когда женщину объявили равной по правам, ей дали другие возможности по устройству на работу, и, соответственно, постарались жену как можно дальше вытянуть из семьи на работу, в коллектив, там, на фабрике, на заводы, в учреждения, куда угодно, только не в семью. И, соответственно, семья уже тогда начала страдать. И это продолжалось не одно десятилетие. И самым интересным тут стало, когда государство принялось везде, в судах, в образовательных учреждениях, в общем семейном законодательстве всегда стало вставать на сторону женщины. И оказалось так, что старшим в семье, в которой, собственно говоря, должны разбираться муж с женой сами с собой, старшим оказалось государство. И в связи с этим уже у нас, собственно говоря, на сегодняшний день три с лишним поколения, наверное, почти четыре женщин, взрослых вот в этой ложной идее так называемого равноправия. Когда женщина, если не хочет, как-то мне заявляет, если я не хочу, я не буду рожать детей, я никому ничего не должна. И, собственно говоря, с этой идеей мы двигаемся. Сейчас вот этот разрыв, который был уже произведен в семье, мы пока сейчас не знаем. Мы знаем, условно говоря, технологию, но сама глубина вот этой пропасти, в которую мы ввалились всем народам, она пока народу еще не до конца понятна. И когда станет понятно, они тоже вместе с нами могут ужаснуться. Но мы, по крайней мере, можем предложить решение этих вопросов. Сейчас делается еще более поганое дело. Сейчас старшим родителям, условно говоря, мама и папа, вот, в Европе они уже до этого дошли, сейчас потихоньку нас подтягивают в эту ситуацию, что родителями там объявляют не мама и папа, а первый и второй родитель. А старшим родителям, как и было с семьей, точно так же объявляется государство. Безликое, непонятное, приходящее в виде каких-то людей в квартиры, в дома и смотрящие, как живут дети и хорошо или плохо с ними относятся. И опять же, по каким критериям они делают эти оценки, тоже никто не знает, почему. Подобных случаев у нас пытались сначала внедрить ювенальную юстицию, но она, так сказать, встретила достаточно жесткое сопротивление, они поутихли, поняли, что так просто это не пройдет, потому что единственное, что, наверное, нас еще сохраняет как людей, как народ, это наличие детей и как бы некая надежда, что дети в недалеком будущем могут пройти путь, который будет путем отличным от нашего и, возможно, будет путем лучше, но должны прожить свою жизнь. А ключевой момент для нас, для каждого, чтобы наши дети, с одной стороны, наследовали нашу традицию. Но это так, скорее сейчас вступление. Ключевым моментом как раз является то, что мы вот сейчас находимся на неком переходном этапе, и это подавляющее большинство уже становится понятным, когда, собственно говоря, не верхи, не могут, ни низы не хотят, как раньше объявляли ситуацию большого напряжения в обществе, называемой революционной. И, соответственно, все, что было старое, оно сейчас осознается теми, кто может осознавать. Хорошо бы еще попытаться понять, где мы находимся сейчас, исходя вот из этого вектора, который встраивают там некие специально обученные люди в наше общество, в наше будущее, потому что, не помню, Бисмарк, по-моему, сказал, ну не Бисмарк, может быть, кто-то из западных умных философов, дайте нам, говорит, воспитать ваших детей, и будущее будет не вашим, а нашим. Я, может быть, чуть не точно, но смысл примерно таков. То есть сейчас вот у нас есть там, я говорю, детские сады, есть школы, там, где происходит основная как перековка сознания ребенка, потому что там есть определенное количество так называемых знаний, которые там часть очень небольшая является знанием, а большая часть все-таки является искажением того или иного уровня, опять же, историческим, научным, природным искажением. Вот. А нам для того, чтобы, опять же, каков момент? Если мы будем неким солидарным обществом, понятным, двигающимся по стезе жизни с пониманием ведической, потому что я в одном из наших эфиров предыдущих говорил, что наибольшую устойчивость имеют те группы, у которых есть хорошо развитая мировоззренческая доктрина, то есть своя онтология, как вот, допустим, на сегодняшний день. Она достаточно хороша у буддистов, она достаточно хороша у мусульман, и она в большей даже степени хороша, наверное, и у иудеев, или кто их как называет, но тем не менее, следующие путем вот этой религиозной доктрины, называют себя иудеи. Мы, в отличие от них, и точно так же христиане православного толка, они, у них очень размытая, как правило, жизненная доктрина, хотя они там пытаются доказывать порой обратное, но, как правило, ничего подобного не получается, и такова жизнь, как у них складывается, она тоже нам становится понятна. Поэтому, если мы взглянем в прошлое, да, какие элементы воспитания, обучения и образования нам были необходимы, какие были необходимы навыки для того, чтобы мы могли реализовывать первичную программу, программу выживания. И, собственно говоря, до, наверное, конца XIX века программа выживания, она была ключевой. И поэтому, как вот давеча тоже с человеком сталкивался, он рассказал, вот у меня дед там закончил 4 класса церковно-приходской школы. И, собственно говоря, уровень классического образования был достаточно хорош в дореволюционной России, что, собственно говоря, в советское время он с 4 классами работал старшим, ну, ведущим агрономом в достаточно большом колхозе на тот момент. И, соответственно, все образовательные процессы у нас, они всегда сводились, ну, до того момента, до начала 20 века, сводились к достаточно простой программе обучения письму, обучения счету, обучения там, каким-то основам религиозного воспитания, и, собственно говоря, это считалось достаточно. Но, опять же, это относилось, как правило, к простому люду, пусть никого это слово не обижает, потому что мы сейчас там на 90 с лишним процентов представляем из себя простой люд. Простой в данном случае, живущий простой жизнью. Вот. Но наша задача не быть простецами. Наша задача знать, кто мы, куда и зачем идем. Вот это что касаемо. Но сама по себе составляющая толщи народа, она подразумевает то, о чем часто говорит Алексей Орлов, и, собственно говоря, мы, где я участвовал тоже в тех эфирах, не раз говорили, что есть, да, разные варновые составляющие. Собственно говоря, каждая варновая составляющая, она несет определенную долю ответственности перед остальными варнами. И для того, чтобы ребенок правильно пошел, ключевым моментом, там, если в индийскую ведическую традицию, что можно воспитывать детей в тамасе, в данном случае можно его перевести как тот или иной степень невежества, то есть некое замутнение, следование просто своей инстинктивной природе, раскрытию. Можно воспитывать детей в раджасе, как раджас — это страсти, и, соответственно, дети будут стараться там достигать чего-то, с кем-то бороться, что-то еще. А можно воспитывать детей в сатве. В переводе на нас получается в благости или в умении быть счастливыми. И, собственно говоря, это, наверное, ключевой момент. И, опять же, основное правило, по которому следует ведическая традиция, что наиболее желательным для любого ребенка, пришедшего сюда, как можно точнее определить его внутреннюю структуру, его внутреннюю природу. Его составляющую как телесную, его составляющую как душевную, его составляющую как духовную. То, что, собственно говоря, раньше во всех наших племенах, общинах было достаточно хорошо развито. То, чем занимались волхвы, ведуны, то, чем занимаются брамины в Индии там, ну и прочих сопредельных странах, которые следуют ведической традиции, потому что по там цвету ауры, как я говорил, по строению тела, по строению там, пальцев, по строению головы, по астрологическим картам достаточно четко определялось. И если сейчас у нас в большинстве случаев, пусть на меня не обижаются, все-таки зачатие происходит хаотично, и, собственно говоря, мало кто понимает, что из этого должно выйти. Потому что если посмотреть в старое время, то люди, сколько-нибудь себя осознающие, по крайней мере, браминские, там, ведовские, варны, они всегда очень ответственно подходили к тому, какое время зачать ребенка. Потому что мы вот подходим потихоньку к самой системе там, даже воспитания, еще не до образования, что в соответствии с тем, какой варновый набор, как я говорил, Алексей более даже широко дает этот элемент описания, какой варновый набор у ребенка есть, и, собственно говоря, у него такова система воспитания и потенциального образования будет наиболее предпочтительной. Почему вот мы там недавно встречались там, в Академии наук с людьми, которые исследуют наследие выдающихся педагогов, ученых. Мы вот как раз с ними разговаривали, какова может быть система воспитания, образования, не далее, как позавчера. Свежо у меня еще это общение в голове, в памяти. Вот. И оказалось, что да, на сегодняшний день порядка 700 психотипов в современности. Почему мы говорим о сейчас, и исходя из сейчас, постепенно поговорим о том, что нас может ожидать выше. И каждому психотипу предпочтительно, не безусловно обязательно, но предпочтительно как минимум, для кого-то безусловно обязательно, во многом индивидуальная программа воспитания и образования. Условно говоря, какой рукой ложку держать, это не имеет особого значения. Главное, чтобы его не заставляли переучиваться в зависимости, какая рука у него ведущая. Эти уже по особенностям мы поговорим, наверное, сейчас чуть дальше, чуть глубже. Поэтому важно, да, мы, ну вот там 5 или 6 принципов основных мы проговорим, которые позволяют, почему важно именно воспитание, образование в этом плане даже вторично, потому что первично, да, там это родовая генетика, второе — это родовая программа, и третье — это система воспитания, которая в той или иной степени присутствует в семье или в роду, если вдруг род сохранился. И только после этого мы переходим, собственно говоря, в эти в общественные процессы, потому что ключевой момент — те люди, которые осознанно относятся и достаточно ответственно, и я думаю, что с ближайшего времени число осознающих и осознанных и заботящихся и о своем будущем, и будущем тех детей, которые к ним придут, станет все больше. И, соответственно, в то время, когда вы зачинаете ребенка, как вы себя ведете во время беременности, перинатального периода, и как вы будете встречать ребенка, и как вы себя проведете рядом с ним, и он проведет себя рядом с вами первые 3 года жизни, потому что во время беременности закладываются те вехи, которые в жизни ребенка будут происходить, и, собственно говоря, даже ваше настроение во время пренатального периода — это уже воспитание, это уже наложение определенных процессов, так как вы активируете то, что в человеке практически неизменно его природу, просто она многогранна, и через воспитание вы активируете ту или иную сторону развивающегося, пришедшего в этот мир ребенка. Ну, собственно говоря, наверное, пока на природной ноте я закончу и дам слово нашему уважаемому великолепному Алексею Орлову. Благодарю, Сурияр. Алексей, что ты можешь добавить по родовому воспитанию, образованию? Я от себя небольшую внесу, может быть, ясность своего видения и понимания, для того, чтобы нам потом сложить вместе то, что здесь было сказано уже Сурьяром, и, может быть, тобой будет дополнено и нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Я считаю, что есть воспитание, есть образование, есть обучение. И иногда образование мы путаем с обучением. Имеется в виду, что воспитание – это когда мы в ось, жизненную ось, закладываем какие-то понятия, и вот это является таким хребтом жизненным. Вот человек, который может за себя постоять, который понимает ценности какие-то определенные, он ценности готов отстаивать, это связано с его харизмой, это связано с его волей. А образование – это то, что уже на это одевается, это образы, образы восприятия, мировоззрения, мировосприятия, миропонимания. Вот поэтому образы, они закладываются еще до обучения, в момент, вот как и воспитание, образование, они до обучения вкладываются, когда еще молочные зубки у ребеночка, когда еще мозг полностью не сформирован, и когда еще нету логического мышления, когда он все воспринимает за правду. Обратите внимание, до 6 лет дети, как правило, особенно ну, там, до 5, может быть, лет, кто-то чуть пораньше, чуть попозже, воспринимают все сказанное взрослыми как правду. Вот, к примеру, там скажешь, у тебя начнут ушки расти, если будешь неправду говорить. И он так сразу раз, так это, ой, где там у него что, растет, не растет, пугается, да? Или там еще что-то, придумал какую-то шутку, скажешь, а он задумывается, правда это, неправда, но, скорее всего, правда. То есть мозг еще не настроен отличать правду от неправды, до него все правда. И вот эти образы, которые в сказках даются, тоже для него правда. И вот как раз вот тут-то ось питания, питается ось, закладывается вот эта ось образами. А вот когда уже зубки молочные меняются на коренные, это говорит о том, что ребенок готов воспринимать уже жизнь, какая она есть, разделяя полезное, неполезное, подходящее, неподходящее, родовое, неродовое. И вот если правильно были заложены образы на эту самую ось, если ось выстроена, то тогда в школе начинается уже обучение. Вот у нас часто образование, обучение немножечко как так вот сваливают в одно. А на мой взгляд, это все-таки не одно и то же. Да, при обучении новые образы могут даваться, и образование, вот это вот, например, делится на начальное, среднее, полное, среднее, специальное, высшее. Но это в современном понятии образования. На самом деле это обучение. Начальное обучение, среднее обучение, полное обучение, школьное, специальное обучение, высшее, ну и там специальное, высшее и так далее. Поэтому я вот предлагаю нашим родовичам и вообще добрым людям вот это как-то для себя принять, переварить, для того, чтобы можно было дальше двигаться в понимании того, о чем мы будем дальше говорить, рассказывать и, может быть, призывать вас к поиску решений, выходу из сложившейся ситуации. Ну, пока так. Благодарю, Алексей. Действительно, очень важное дополнение. Эти понятия нужно разделять. Сурьяр, идем далее. Включайся. Так, ну, я вот остановился на природной составляющей. По Варновой, наверное, Алексей, так как он неоднократно проводил семинары, может быть, он больше расскажет, почему тут важно эти вещи рассматривать четко и четко понимать. То, что Алексей рассказал, то, что ребенок, безусловно, воспринимает все, что говорят родители, как правда, это именно так и является. Поэтому ответственность ваша перед вашим ребенком, она, конечно же, безусловно, велика, можно сказать, даже безгранична. И независимо от того, понимаете вы это или понимаете, что вы сами делаете, что с вами происходит, что происходит между вами и ребенком, это такая непростая позиция в том ключе, если вы не знаете, то лучше исправить эту ошибку неведения. Поэтому важный вопрос, каковой, потому что по рождению, мы именно по воспитанию, да, как Алексей сказал, и в принципе часто употребляется это выражение, оно имеет, я думаю, право на основании. Ключевой момент здесь как раз то, что то, на чем я закончил свою первую реплику, что есть природная составляющая. То есть любой ребенок, приходя сюда, он приходит сюда уже потенциальным набором определенных навыков, которые должны раскрыться. В отличие от большинства животных, которые достигают уровня там, и половой зрелости, и схемы своего выживания в природе, это где-то ну, не более, как правило, 2 лет. Не более 2 лет. А ребенок в этом плане, он к 7 годам только-только начинает, собственно говоря, осознавать себя как что-либо могущее предпринимать единицу. Почему, собственно говоря, вот этот поход в школу, он как раз начинается в это время, когда ребенок уже сложен как некое цельное существо, наверное, такое слово употреблю, которое может находиться уже в отдалении или в отделении от своих родителей, и уже какие-то элементы взаимодействия с другими людьми может осуществлять. И ключевым моментом как раз являются вот эти первые годы, почему я остановился, как раз важно, как вы себя поведете с ребенком первый год, как вы его. Потому что принято считать, что воспитание — это вот набор неких действий, там вот там. Где-то поставили в угол, где-то похвалили, где-то сводили там цирк, где-то погуляли, потрогали лоб, горячий. Нет, это все как бы схемы взаимодействия. Ключевым моментом все-таки для ребенка, который пришел к вам в этот мир, для него являетесь вы сами, потому что вы являетесь для него безусловным примером, который не просто как бы существует где-то рядом с ним. Вы являетесь для него калькой, именно калькой, через которую он практически со 100% точностью почерпнет те схемы выживания, которые вы проецируете. Там есть еще какая схема, почему тут тоже очень важно не перегибать там в тех семьях, в которых не хватает лада, то один родитель, то другой начинает тянуть на себя одеяло во взаимодействии с ребенком. К сожалению, чаще так делают женщины, но они по факту рождения значительно ближе по восприятию к ребенку, нежели отец. И когда мать начинает тянуть вот это одеяло на себя, того взаимодействия, соответственно, у ребенка происходит искажение. Почему я говорю, что воспитание, оно происходит в большей степени из-под воль. Да, вы можете научить ребенка там завязывать шнурки, чистить зубы, там вовремя ложиться, там в каком-то возрасте научиться читать, но это уже не само воспитание, это навыки. А воспитание — это та структура самого себя в этом мире, как он себя понимает, и та структура родителей, которые, собственно говоря, для него являются безусловными богами. Но не по факту там какого-то религиозно-духовного восприятия, а просто это те люди, от которых на 100%, как он понимает, зависит его жизнь. И понимая, что то, что они делают, это правильно, и, собственно говоря, он учится и разговаривать, он учится и ходить, он учится мимически и потом словесно или звуками себя выражать, и с каждым днем это становится все более проявленным. И, собственно говоря, все, что вы делаете, это и есть, наверное, ключевая позиция воспитания. Потом, когда ребенок вырастет, там, ну, не вырастет, даже подрастет, условно, там, до 8, 9, 10 лет, вы сможете с ним пытаться вести философские беседы. Но, опять же, если вы будете убеждать, что курить вредно, а сами при этом курите, то, собственно говоря, ребенок будет видеть то, что вы делаете. Ваши слова для него будут вторичны. Это вот то, что касается воспитания. То, как вы относитесь к нему в перинатальный период, как вы его ждете, как вы ожидаете, потому что, как сказать, основная причина всех бед и несчастья в этом мире — это то, что люди оказались не в той позиции, не в том месте, не в то время. Ну, собственно говоря, если ребенок пришел в ту семью, где его не ждали, не ожидали, то, собственно говоря, большая часть его творческих потенций очень легко может закрыть и никогда больше в этой жизни не открыть. Поэтому одно из первейших позиций, да, то, что, как говорят, есть расхожее слово такое «любовь», к которому мы регулярно обращаемся, но, как правило, мало кто понимает. В плане семейно-родительского взаимодействия с детьми это все-таки в первую очередь безусловное принятие своего ребенка с момента зачатия до момента рождения. И в момент рождения, вот первый год, пока он попав, ну понимаете, что вот он 9 месяцев находился внутри матери, внутри утробы, там находился максимально комфортным для себя состоянием, и тут, в общем-то, силами гравитации, силами времени, силами жизни его выталкивает в этот мир, и он попадает сюда, так сказать, совершенно беспомощным. Мы просто сами, вы-то сейчас взрослые, вполне себе дееспособные, просто представьте себя на этом месте, что ни рука, ни нога у вас не двигается, вы вообще не понимаете, кто вы и где, у вас не сфокусирован взгляд, у вас не работает еще органы внутренней секреции, которые там, в принципе, у кого-то до года, у кого-то и дальше еще настраиваются, и это все работает в хаотичном режиме. Если вот как-то вас во взрослом состоянии поместить хотя бы на час в такое положение, я думаю, потрясение было бы достаточно глубоким. Так вот, у ребенка это потрясение может быть не таким глубоким, но тем не менее вот его зависимость от родителей в нем она существует безусловно. И поэтому ключевым элементом и вообще ключом, скажем так, построения правильных отношений ваших с ребенком это принятие его с момента зачатия. Стремитесь к этому, по возможности старайтесь зачинать детей осознанно, выбирая те периоды, которые наиболее предпочтительны для тех качеств, которые вы хотели бы призывать, потому что призывать тех детей из слави, которые к нам должны прийти, те, которые были вашими предками, это тоже особое искусство, и, собственно говоря, есть определенный обряд. Почему я говорю, что если вы там, условно, когда в лет 10-15 вспомните, что ребенка надо воспитывать, вы уже далеко-далеко опоздали. Потому что время его воспитания, время построения его сознания, мировосприятия, оно осталось давно позади. Почему такая есть старая поговорка? Говорит, ребенка надо учить или это воспитывать, пока поперек лавки помещается, как вдоль, значит, уже учить поздно. Это, собственно говоря, вот этот вот момент, почему в 3 года происходит первое самоосознание, первичное отождествление себя с личностью, и ребенок начинает себя растождествлять по отношению к родителям. Из 3 до 7 он готовится, собственно говоря, к жизни еще пока животное, он пока еще не социален, но тем не менее он уже обретает навыки, чтобы быть в семье, чтобы быть во взаимодействии с другими людьми. Вот, наверное, сейчас я свою реплику на этом закончу, но сейчас чуть ее подрезюмирую, что ключевой момент — это принятие ребенка, ключевой момент — это безусловное понимание того, что ребенок считывает с вас всю информацию, причем считывает ее не так, как вы говорите, а так, как вы себя ведете, с одной стороны, с другой стороны, он и на тонком плане понимает, что вы из себя представляете. Поэтому будьте с ребенком максимально честны и принимайте его, безусловно, обязательно в первый год. И желательно до 3 лет это должно происходить именно так. Тогда вот это сатва, благостное воспитание будет вам доступно. Потому что если вы пребываете сами в тамосе, вы несознательно, это не значит, что своих детей надо тянуть точно так же туда. Если вы пребываете в страстях, решаете свои какие-то вопросы там, по достигаторству, по кредитам, там, по карьерам, там, по выступлениям на сцене, там, на весельем на стороне где-то еще, это все как бы передастся ребенку. Просто смысл такой, что если вы подумаете о том, что жизнь не заканчивается там, не в 3 года, когда ребенку, не в 5 лет, не в 10, что вам с ним еще очень долго идти по жизни, и он пришел сюда пройти свою жизнь, не вашу. Но это не значит, что вы не несете никакой ответственности. Вы несете полноценную, значимую ответственность, кармическую, и карму, которую вы можете собрать вместе, оно будет никуда не. Я сказал, тебе передаю слово. Благодарю, Сурияр. Алексей, тебе слово. Ну, поскольку Сурияр уже несколько раз обратил внимание на славяно-русскую варновость, и мне как эксперта туда обрисовал. Ну да, на самом деле даю более расширенно, нежели чем до этого давали. И надо нашим радиослушателям, зрителям понять, чем отличается наша родовая славяно-русская варновость от индуистской каста-варновой системы. Дело в том, что каста-варновая система не определяет качество человека. Каста-варновая система на сегодняшний момент – это удержание человека в том сообществе, в котором он родился, рядом с теми семьями, где он родился, рядом с теми мастерами, в которых семьи эти там, сообщества входили, сообщества мастеров, и не более того. И поэтому я так шучу иногда, если ты гениальный водовоз, ты будешь гениальным, но водовозом. Если ты какой-то разгильдяй, так мягко скажем, правитель, то ты будешь, да, правителем, но разгильдяем всю жизнь. И тебя водовозы из правителей не посадят, а из водовозов в правители не посадят. Потому что вот из другого рода, и даже если там сумасшедший какой-то, он все равно будет в роду правителей, и все равно так или иначе там и останется, в этой касте, в этой варне. А славяно-русская варновость, она определяет, кто появился на свет, кто передо мной, кто я, не засовывает куда-то границы, а определяет природные пределы человека, чтобы больше на него не возложить, чтобы он не сломался, но и меньше, чтобы не возложить, чтобы было по силам, по умению, предназначению. И вот здесь как раз и важно понять, что ребенок-то, здесь немножечко, может, все я оговорился, он не рождается с навыками. Навык – это то, что он уже получает в жизни. У него есть предрасположенности к этим навыкам. И наша задача – раскрыть эти предрасположенности, увидеть их и помочь человеку раскрыть, чтобы они на самом деле стали навыками. Вот что, привык, да, вот отсюда слово «привычка» и так далее. Вторая натура. Вот это очень важно. Обучить тому, что необходимо для того, чтобы эти предрасположенности по навыкам проявились, умения, чтобы проявились и так далее. Вот в этом-то наша задача – увидеть предназначение человека, помочь ему встать на путь, который ведет к его предназначению и через предназначение по дороге и по шагам пути жизненному, к его цели жизни, создать правильную семью, которая, опять же, будет помогать каждому, кто участвует в этой семье, достигать самых лучших своих качеств, подчинять самые худшие качества, которые также у человека есть, лучшим качествам, достичь уровня получения всего необходимого, стать мастером в своем деле и начать служить кому? Себе, своей семье, роду, обществу и миру. Вот с момента, когда варна, предназначение, прохождение и нахождение совпадают, это идеальный вариант, человек теперь может вот переходить в состояние служения. Не рабства, не раболепства, а служения, с того, что вот свыше предназначено, и приносить пользу, начиная от себя и заканчивая этому миру. А не быть просто потребителем, не быть рабом, который ждет, когда повелитель ему что-то разрешит, либо куда-то направить. Быть полноценным человеком этого общества и приносить пользу всем. Вот какая задача славяно-руса, славяно-ария, всех наших родовичей. Помогать человеку достигать того, что необходимо, чтобы быть человеком, проводителем искры Божьей, божественной воли и в служении находиться, а не в рабстве, не в раболепстве. Вот поймите две разницы. Вот почему кастоварная юго-восточная система на сегодняшний момент не является нашей. И упрощенная схематика, которая давалась до этого, она была нужна для того, чтобы ну, как-то вот удерживаться в каких-то рамках. На сегодняшний момент пришло время расширенного понимания славяно-русской варновости и понимания и варны предназначения, и прохождения, и нахождения, и общественных уровней. И вот это как раз и позволяет человеку быть человеком, становиться азом на земле. Если не по предназначению азом, потому что ну, не все могут азами встать, ну, вот у кого-то есть качество данное, у кого-то ну, пока нет, да? Но хотя бы по ощущениям, по пониманиям, по желаниям, по стремлениям выводить его на уровень, на новые уровни осознавания, чтобы в дальнейшем он мог переходить на новые уровни своего бытия, развития, а не засиживаться на месте, как это в кастоварной системе индийской, или которую там называю такой нацистско-фашистской. Вот как там у них есть. Наша все-таки чуть-чуть посложнее, чуть поинтереснее. И вот поэтому я полностью согласен с Урияром. На родителях, на бабушках, на дедушках, на старших братьях, сестрах лежит величайшая ответственность. Величайшая ответственность передачи мудрости, передачи ведания, осознания себя в этом мире, осознания этого мира. И каждое слово, каждое действие, они ложатся на незаполненные поля маленького человечка, как окончательные решения, как способы достижения поставленных целей. До 6 лет ребенок находится, если уж опять славяно-русскую варность мы берем, и она здесь вот перекликается с мудростью восточной, с мудростью западной и южной, здесь вот очень много схожего. Опять же, не про кастоварную систему говорю, а про восприятие, понимание. Так вот, до 6 лет ребенок пользуется животным своим началом. В нем более, пока мозг человеческий слабо развит, в нем больше проявлены инстинкты выживания. И рефлексы выживания тоже очень серьезно проявлены. И вот тут очень важно заложить правильные привычки, правильные, как сказать так вот, условные рефлексы по условиям. И вот поскольку животное начало очень сильно у человека проявлено до 6 лет, то он, как любое животное, выживает, приспосабливается к тем условиям, которые есть. Единственное, во время немножко растянут. Сурьяр тоже об этом сказал, что у животных, например, у кого попроще, с первого года они уже могут продлевать свой род. У кого-то со второго года продление рода, ну, у кого-то там у более развитых, там, с третьего, четвертого, ну, у очень развитых, очень серьезных, там, как и у человека, более поздное. Но большинство это с самого начала. А поскольку животное начало до 6 лет очень сильно развито у ребенка, то он пользуется не разумом. Он пользуется вот этими самыми инстинктами и рефлексами. И поэтому, когда он смотрит на папу с мамой, на братьев и сестер, на бабушек и дедушек, как они себя ведут, он полностью копирует их. Они же выжили. Не на уровне подсознания, на уровне животного подсознания, об этом на своих семинарах более подробно рассказываю. Сейчас поэтому, извините, семинар не буду производить. Кому интересно, пожалуйста, там есть записи семинаров, можете посмотреть. Об этом более полно рассказываю. Так вот, исходя из того, что у него нет понимания этого мира через вот, мышление, он пользуется тем, что у него более развит на этот момент животным началом. А раз так, то он копирует более успешных. Кто для него более успешный? Те, кто старше, кто выжили. Это на уровне подсознания. И поэтому, как говорил Сурьяр, как уже я подтвердил это, любое слово старшего для него закон. Он не обсуждает это правильно-неправильно. Он выжил, значит, надо копировать. Вот это копирование, оно хорошо у животных развито, и у ребенка оно развито в полной мере. Если вы ребенку говорите, как сказал Сурьяр, не кури, а сами курите, ну, извините, пожалуйста, все равно ребеночек будет вас копировать. Если вы сами выпиваете какую-то дрянь, так по праздникам, разрушая себя наркотиками, и говорите, нельзя выпивать, а вы как вы выпиваете. Вы же для него старший, вы же выживший. Значит, с вас копировать надо вот манеру поведения. Он тоже будет выпивать. Сначала, может быть, если вы запрещаете, игрушечные какие-то будут у него там, бокальчики, фужерчики, бутылочки. Ну, а потом постарше, это у него же программа-то заложена, он будет его уже в жизнь приводить в так, как это и положено, с вашей точки зрения и с его вот этого копирования. Вот такая ситуация. Поэтому мудрецы говорят, и мне попадались мудрецы в жизни, которые спрашивали меня: Алексей, что ты своим детям дашь, кроме своей глупости? Вот задумайтесь об этом. Что вы, кроме своей глупости и гаджетов, дадите своему ребенку? Через свою глупость вы его научите, как быть конкурентом, как разделять, как пытаться сесть кому-то на голову, свесив ножки. Паразитировать, это через свою глупость вы научите. А через гаджеты вы его сделаете рабом. Поэтому если человек, родитель какой-то или старший, брат, сестра, маленькому ребеночку, неважно, мальчику, девочке, дает с малолетства в руки гаджеты, это преступник, это убийца, это превращающее родовище в раба, существо безмозглое, которое свою глупость проявляет через то, что он ребенку дает инструмент подчинения. И над ним рабовладельцы, хозяева гаджетов, программ и интернета берут управление в свои руки. Так что вот это вот как раз образовояние на ось накладываемое в малом возрасте проявляется во всем. Через слово, через поведение, через действия, через ощущения какие-то, и в том числе через предметы. Если вы даете ему правильные игрушки, если вы учите эти игрушки складывать, самому что-то мастерить, значит, это хорошо. У него развивается мозг. Он учится складывать. Если вы даете гаджет, он превращается в гамадрила. И меряет других гамадрилов по расцветке носа и красной попе. У кого краснеет, тот и побеждает. Если вы за ребенка что-то делаете, а таких мамочек огромное количество, мальчик уже там 4 года, уже там 5, например, а она до сих пор там его одевает, маечку и так далее, он до сих пор не умеет ни штанишки одеть нормально, ни заправиться, ни шнурочки как-то попытаться завязать, либо хотя бы липучки поправить, путает местами ботиночки. Но ты говоришь, что мама дебилка. Вот реально дебилка, которая не понимает, что она в дебила превращает человека. Он уже в это время должен уметь одеваться самостоятельно, там, к 4 годам. Уже должен уметь одеваться. Уже должен элементарные какие-то вещи делать, чтобы не быть зависимым. Или когда мамочка бегает с тарелкой по всему дому, засовывает ребенку в рот еду. Это мама дебилка, которая не понимает, что она делает. Она рушит уклады жизни. Она убирает порядок из жизни ребенка. Она разрушает понимание, логику. И ребенок становится разгильдяем, беспутным совершенно, который садится потом на маму, на папу, и все. И для него мама с папой превращается, ну, во что-то такое, рядом существующий, обслуживающий персонал. И того же самого хочет теперь от других детей, родителей, воспитателей. Ну, такой пуп земли, вокруг которого должны бегать. И вот таких пупов собирается огромное количество. И вот там начинается молотилка. Сначала на уровне игрушек и горшков, а потом на уровне машин, на уровне самолетов, яхт, каких-то там бизнес-проектов и всего остального. Вот это вот учтите, пожалуйста, задумайтесь об этом. Сами задумайтесь, поймите и другим расскажите. Почему? Потому что чужих детей не бывает. Дети вырастают чужие, которые для вас сейчас чужие, а потом становятся преступниками, которые вас дуют, которые на вас сидят, которые паразиты и паразитируют и на ваших детях, и на ваших внуках будут паразитировать, и на вас до последнего времени. А потом вы будете говорить, откуда же такие негодяи взялись, которые без чести, без совести, беспутные. Да вот оттуда, что были чужие для вас дети, были чужие родители, что вы, ай-яй-яй, молчу-молчу, не вмешиваюсь, вот такую позицию занимали. Образы неправильные были заложены, и в ось питания не были они вставлены, вот не нанизаны. И потому обучение для них стало с точки зрения потребления, сдачи ЕГЭ, занимания позиций в курятнике повыше, чтобы клюнуть ближнего, смотреть в попу вышнему и как на нижнего. Вот такая вот ситуация. Задумайтесь об этом. Сейчас задумайтесь. и другим помогите эту тайну золотого ключика раскрыть, для того, чтобы потом не охать и не ахать. И на суде совести предков и богов не было, чтобы потом стыдно за бесцельно прожитые годы с уничтожением себя, своего рода и этой земли великолепной. Благодарю, Алексей. Сурьяр. Идем далее. Хорошо, благодарю, Алексей. Развернул и, как сказать, направил в ложное русло понимание. Там, да, слишком далеко Варновой, с одной стороны, мы не будем уходить, но, тем не менее, основные позиции нам надо, как сказать, здесь тоже задеть в отношении именно воспитания, потому что, судя по всему, до образования, образа вояния мы не сильно сегодня дойдем, потому что это уже, как Алексей сказал, в большей степени наработка навыков. Но навыки, я говорю, часть у нас есть. Я там, не, насколько я помню, вроде не говорил, что человек приходит, они у него уже в состоянии предоткрытия. Но возникают они, навыками становятся только при взаимодействии с родителями. По-моему, так я сказал по этой самой. И поэтому ключевым моментом является, как правило, я говорю, именно отношение к ребенку, восприятие себя как родителями, отношение между родителями. И в какой-то момент просто я помню, что у меня дочка, когда ей было 3 месяца, и мы с ней общались, и она настолько четко эмоционально реагировала на все взаимодействия, при том, что условно как бы по обычному восприятию, кроме как гу-гу и агу, она, наверное, ничего не могла произносить. Но все эмоциональные отклики, все восприятия, все надежды, которые в ее на тот момент еще совсем маленькой юной головке возникали, все они были считываемы, они были понятны. И поэтому не надо думать, что дети малы, глупы, и они не понимают. Они понимают это на уровне души, понимают это на уровне духа. И как маленькие звереныши, они записывают те эмоциональные реакции, те ваши определения, которые вы им даете. Поэтому ключевой момент — это то, что вы входите в взаимодействии с ребенком, который к вам пришел, именно с тем багажом, с тем набором правил, которые у вас есть. Причем, пусть на меня не обижается никто, но в большинстве случаев, в большинстве семей эти правила совершенно неосознанны. Поэтому, так как мы следуем родовой традиции, да, как правило, я бы вам всем, кто там, слушает нашу передачу, послушает, и в будущем, если у вас есть время, если у вас есть какая-то толика понимания, ну и время, и толика понимания, я думаю, можно найти для каждого, потому что это очень важно. Попробуйте записать свои родовые правила. То есть они в вашей семье, ну просто сейчас, так как мы очень сильно были разделены, приходит, что мама там с одного рода, отец с другого рода, с разных, может быть, совершенно местностей, с разных социальных каких-то процессов, там, с разных варновых позиций. Им очень сложно это проходить. Но, тем не менее, если попытаться, по крайней мере, у вас уже будет, если не компас, то хотя бы стрелка на него показывающая, кто вы такие, что примерно вы хотели бы своему ребенку передать, чтобы он был как-то здоров, готов к восприятию, и, собственно говоря, получил те необходимые, как сказал Алексей, навыки. И, собственно говоря, наука — это тоже навык. Вот. Научили чему — это и есть обретенный навык. Но сегодня, по сути, мы говорили вот про варновую составляющую, почему она важна. То, как правило, да, часто бывает, с нечастыми исключениями, то если у вас варновая составляющая, но более-менее устойчивая в семье, там отец и мать, то велика вероятность, что примерно такого же уровня подтянется ребенок. скорее всего, кто-то из ваших предков, которые, собственно говоря, вашу родовую линию и продолжал до вас, потом передал вам и будет продолжать после вас. Но сейчас, в связи с тем, что на высоких пределах небесных, там, в славе и в праве, произошли достаточно большие изменения, то сейчас надо уже рассматривать как человека не обязательно и жестко, вот то, о чем правильно сказал Алексей, что не надо жестко привязываться к важной составляющей, как делает это Индия, Юго-Восточная Азия, которая придерживается той или иной степени ведической традиции. А исходить из того, что есть такое устойчивое понятие, что каждый пришедший сюда человек является божественным зерном. Каждый человек, пришедший себе сюда, каждый ребенок, да, ребенок, он же человек, чтобы мы не сейчас, чтобы я не имеется в виду, что я говорю сейчас про взрослых, я говорю про детей, но которые являются человеками, которые пришли сюда пройти свой путь. Каждый человек является божественным зерном, каждый человек несет в себе начатки всех вард. Вот, в соответствии с его там родовой программой, в соответствии с его уровнем духовного и развития его сознания, он приходит уже с потенциалом раскрытия одной или двух вард, как правило. Люди, которые, ну не люди, там существа более высокого уровня, пришедшие в человеческую жизнь, если у них раскрыто там порядка трех варн, то это уже, как правило, предтеча там, ну, достаточно серьезного ученого или, возможно, там ведающего человека или брамина, дважды рожденный, как они называют себя в Индии. Нам поэтому сейчас я бы хотел немножко заострить внимание, вот сейчас, я так понимаю, это реплика перед вопросами, скорее всего, конечно, я бы сейчас хотел заострить внимание на том, что человек является четырехчастным существом, и, собственно говоря, все наше воспитание, оно направлено на то, так как мы входим в новую эпоху, а в новой эпохе наиболее ценным будет развитый уровень именно сознания и развитый уровень чувственного восприятия. И, соответственно, то, что как бы первые дни восприятия, почему все это, как сказать, идет не последовательно одно за другим, а параллельно, что и интеллектуально-сознательное развитие идет в то же время, когда идет эмоциональное. И, собственно говоря, навыки природного бытия, выживания, они точно так же самое в это время развиваются. И вопрос, какую формулу для себя выберет ребенок наиболее оптимального пребывания в этом мире, то если вы будете демонстрировать ему, что весь мир враждебен, это опять же почему очень важно для вас, значит, ребенок поймет, что мир враждебен, он заблокирует часть своих функций для того, чтобы выживать в более, ну, как бы жесткой формуле. Если вы будете и доброжелательны к нему, и не будете, условно говоря, ругать окружающий мир, то у него больше доверия будет и к вам, и к окружающему миру, и, соответственно, уровень возможностей будет на порядке выше. Точно так же, как вы будете относиться к нему. Поэтому сами по себе, поэтому я говорю, само воспитание, ключевой момент, вот эти четыре составляющих: тело, душа, дух, они сами по себе. Тело, душа, дух, сознание, они сами по себе развиваются интенсивно. И ключевой момент, то есть сама по себе ведическая культура подразумевает, что если даже в этом воплощении у вас какие-то элементы не очень хорошо были проявлены, не очень хорошо получились, но вы над ними работали, то, собственно говоря, по следующему воплощению, и это, собственно говоря, по и по ведической традиции, и в данном случае я даже именно в качестве своего опыта это подтверждаю, что следующее воплощение, все эти дары, которые вы преследовали, будут у вас, как правило, уже в более качественно проявленном виде. И они будут проявлены в теле. Потому что, как бы мы там не говорили, что все люди двуногие, с одной головой, двумя руками. Нет, все люди в той или иной степени, как я сказал, там более 700 психотипов на сегодняшний день могут быть определены. Поэтому очень важно, да, поискать в своем окружении или в каком-то достижении тех специалистов, которые помогут определить вашему ребенку его внутреннюю составляющую, который мог бы дать первичный, на самом деле, очень, ну, если специалист достаточно хороший, дать очень глубокие рекомендации, как вам обращаться и общаться со своим ребенком. Потому что вот этот вот момент эксперимента, который может затянуться, к сожалению, не на одно десятилетие, что вы никак не понимаете, какой ребенок находится рядом с вами. Поэтому первое правило то, что понять, что это принятие ребенка. Второе — это определение ребенка. Третье — понимание, что ребенок, который пришел к вам, это не ваш ребенок, как любят люди, или там женщины часто говорят, это мое, что хочу, то с ними делаю. Нет, это не твое, пришло через тебя, но вовсе не факт, что для удовлетворения твоих амбиций или что-то еще. Ну, чтобы часто, к сожалению, чаще женщины подобные ошибки совершают неправильного отношения к детям. Поэтому ключевой момент, да, как я сказал, принятие ребенка, определение его, определение своих родовых правил, которыми вы воспитываете, воспринимаете ребенка. Ну и, собственно говоря, с выходом уже в новое время, в новую эру, мы начинаем понимать, что у ребенка есть необходимость сейчас развивать все четыре составляющие: телесную и природную составляющую, эмоциональную, как сейчас такое модное слово появилось, эмоциональный интеллект. Просто смысл такой, что как бы и Всевышний, и мы проживаем друг друга в первую очередь через душу, то есть через нас чувствующий аппарат. То есть душа — это не некая, скажем, отдельная там выскакивающая или возвращающаяся, потому что прежде всего мы дух, душа в этом плане является как адаптирующий единицы между духом и плотью, которая позволяет чувствовать духу то, что происходит во плоти, и позволяет телу, плоти, чувствовать то, что происходит в духу в высших мирах. И поэтому дух в большей степени находится в фазе наблюдения, а душа в фазе присутствия ежедневной, ежечасного жизни. И поэтому если мы эмоционально развиты, если мы имеем хорошие навыки выживания, то их тоже, как сказать, как часть родовой традиции, надо понимать, как мы, условно говоря, взаимодействуем с миром, как мы, там, возможно, зарабатываем деньги, какие творческие патенты необходимости мы развиваем, проявляем, потому что все, что есть у нас, все будет у наших детей. Поэтому вот эти три позиции. Как развивать дух? Ну, собственно говоря, если вы будете духовны, а духовность в данном случае проявляется во множестве возможностей, собственно говоря, даже каждый день обращение молы к светлым предкам, к родным богам, это уже зачтено вам будет, безусловно, как духовность. И условия, если это делаете не, как сказать, не как проходное, а искренне и честно. И, собственно говоря, если вы это делаете, значит, ребенок у вас точно так же, и, во-первых, придет с этим пониманием, и это понимание будет себе развивать. Точно так же, если вы искренне любите друг друга, потому что вот это вообще базовая позиция. Но, как минимум, родители всегда при детях должны, повторю еще раз, чтобы вы, если не хотите, расколоть самосознание и ощущение своих детей, вы должны с максимальным уважением относиться друг к другу. Тогда целостность ребенка, то, что собирает все ее составляющие тела, душу, дух и сознание, будут в хорошем состоянии. Поэтому я говорю, само воспитание в этом ключе становится не тяжелым, а чаще радостным, если вы приняли ребенка, если вы погружены в его задачи, вот эти первые там 3-6 лет, которые вы, или 7, включая перинатальный период, который вы открываете своему ребенку дорогу в мир, будут для вас хорошими и интересными. Я закончил пока. Благодарю. Благодарю, Сурияр. И перед тем, как нам перейти к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей, Алексей, ты что-то еще дополнишь? Да, я поддержу Сурияра здесь в данном случае. Это не просто мужская солидарность или мужской шовинизм. А на самом деле чаще всего так и бывает, что женщина говорит, это мой ребенок, я его родила, вот что хочу, то я делаю, не лезьте ко мне. Но это глупость говорит человеке, это не мудрость. Почему? Потому что родить-то да, родила, но кто создавал этого ребенка? Вот когда я начинаю общаться с женщинами, ну и вообще с человеками, я задаю вопрос, а вы регулируете свое пищеварение? Вы регулируете токи крови, свой гормональный фон вы регулируете, да? Вы направляете свои гормоны осознанно, вот прямо в нужное вам место. Лимфа у вас движется по вашему мышлению. Как там переваривание проходит, вы тоже, да, вот выделяете нужное количество сока желудочного, желчи и так далее и тому подобное. Вы яйцеклетки, да, создали в себе внутри. Вы сами их направляете, когда надо, да? Мужчины сперматозоиды создают сами, прям свои мысли создают, прям рой сперматозоидов и направляют куда надо. Да нет, ребятушки, это животное начало. Вот благодаря этому устойчивому животному началу, продуманному за человека, и произошло зачатие. И ваше, ну скажем так, хорошее поведение позволило ребенку родиться. Все остальное сделала природа и задумка свыше. Вы не притянули эту душу. Вы не создали эту душу. Вы не создали эту сущность, кому принадлежит эта душа. Вы не создавали дух. Все это произошло без вас. Вы в лучшем случае позволили себе в нужных условиях, в нужное время совокупиться. И сохранили плод. Но вы не создавали ребенка. Это не ваша собственность. Если вы задумаетесь об этом, вы поймете, что вы рождали человека, а не свою игрушку. Для себя. Не для себя. Точно так же, как и ваша мама рожала вас не для себя. И потому вы сейчас рассуждаете, как и что там, и доходите до безумия в своих рассуждениях, что кто-то вам принадлежит в этой жизни. И вместо того, чтобы включить мудрость, вы своими глупостями превращаете человека в раба, в потребителя, в мерзавца, может быть, местами где-то, в ублюдка, уж извините, такие слова, ублюдок, который стоит и ждет, когда ему положат ублюдок, там дадут, не дадут поесть, как собачонка. Дрессируете его. Вот что вы делаете, когда заявляете, мой ребенок, что хочу, то делаю. Из-за гордыни своей так заявляете. И во вред ему, во вред себе из-за гордыни будете так заявлять. И будете отвергать мудрость любую. Любую помощь будете бить по руке того, кто вам помощь предлагает. Только бы доказать, какие вы гордые. Только бы доказать, какие вы крутые. Самость, самость. Величайшая самость животного начала. Вот что вами руководит в данный момент. А животное начало – это низменное. Это самое низменное, подчиненное, уж извините, бесовщине, демонизму, Кощеям. Вот оттуда все это идет, да. И это все подчинено пекельным мирам. Вот надо перешагнуть над этим низменным, над животным началом и подняться от уровня пупка хотя бы до уровня сердца и почуять, что рядом с вами человек, не раб ваш, не игрушка, не домашнее животное, не собачонка, а человек. И увидеть предназначение этого человека, когда он будет взрослый, кем он будет, что он будет делать для этого мира, для вашей семьи, для своей семьи, для сообщества, для себя самого. Представьте хоть на минуточку, хоть чуть-чуть, кем он будет. И тогда ваши глупости, привязание к своей юбке и сохранение от всех тягот жизни, от всех проблем жизни, уйдут куда-то далеко. Вы будете видеть в нем человека, настоящего человека, проводника искры Божьей, Творца, Созидателя. И вы тогда будете гордиться тем, что когда-то смогли выносить в себе и смогли родить, и дать вот это воспитание, образование, и направить на путь истинный, на его уникальный путь. И вот этот величайший человек теперь в этом мире продлитель вашего рода, вашей крови, вашей разумности. Вот когда вы так мыслите, все хорошо. А когда вы иди нафиг с Новым годом, я для себя его родила, вы убиваете того самого величайшего человека и получаете нахлебника, захребетника, паразита, мерзавца, грабителя, убийцу, кого угодно. И разрушаете тем самым свой род и себя лично. Задумайтесь об этом. И другим помогите понять. Будь добру. Благодарю, Алексей. Я хочу сказать, что это действительно очень важные слова, и стоит к этому прислушаться, потому что практика жизни показывает, что так оно и есть. Ну а мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит небольшая кратенькая отбивочка, и мы перейдем к вопросам и репликам. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – прошлое, настоящее и будущее родового воспитания и образования. У нас набралось довольно прилично вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. Можно ли, изучая и практикуя самостоятельно информацию от Народного славянского радио, внедрять ее в образовательный процесс школ, вузов, или в нашем положении это можно делать втихую? Кто готов ответить? Ну, вопрос-то был как раз к славянскому радио. Первый человек в нашем деле Алексей Орлов, поэтому первый очередь вопрос. Ну, конечно же, на сегодняшний день, как бы мы там ни улыбались в усы, или как именно славянское радио является основным носителем и хранителем, и собирателем ведической, русской и древней ведической традиции, ее сохранения. Поэтому, практикуя то, что вы, как слово такое хорошее, практикуя, да, по-моему, было слово, практикуя эти знания у себя в семье, конечно же, вы получите результат. Потому что не худо и не бедно, вот так, как оно есть, как складывается, там по-своему развивается родноверие, все там славянские, лингвистические направления, славяно-арийские. И, соответственно, за последние там, 20-25 лет пройден очень большой путь как раз по собиранию, потому что из этнографической версии, которая, к сожалению, принята, ну не к сожалению, принята была многими за основу, она не отвечает во многом требованиям сегодняшнего дня, потому что описание мира стало намного сложнее, чем было в этнографической там местности, которые там были до, не знаю, до 10-го, там, до 15-го, до 17-го века. Поэтому практикуйте, и будет вам, сказал. Ну, потому что я тоже дополню тогда, раз да, это КНСР все-таки. Да, Дмитрий, да, Конечно же, можно все внедрять и практиковать. Там, где можно явно, делайте явно. Там, где тихо, втихую, как вы написали. Но делайте втихую. Вопрос-то в чем? Вопрос в том, будет ли от этого польза или не будет. Сможете ли вы эту пользу принести или вы не сможете? Вот в чем главный вопрос. Если вы сможете пользу принести, значит, все хорошо, значит, все замечательно. Если не сможете, тогда лучше не внедрять. Идем далее. И следующий вопрос задает вновь Дмитрий Иванов. Какие шаги стоит предпринять в образовании, чтобы Запад окончательно не забрал сознание и подсознание молодежи? Сурияр. Еще раз, не совсем, наверное, до конца правильно понял вопрос. Ну, какие последовательные шаги стоит предпринять в образовании, чтобы Запад окончательно не забрал сознание и подсознание нашей молодежи? Сегодня я касался в нашем эфире, что есть определенные социальные страты, придерживаясь тех или иных религиозных или духовных воззрений, которые, собственно говоря, достаточно спокойно не противостоят, по крайней мере, не разрушаются и не растворяются до там, атомизированного уровня под давлением внешнего мира. И ключевым моментом как раз здесь является наличие хорошего уровня миропонимания. У нас одна из ключевых наук, да, в нашем ведовском процессе, это наука целостного миропонимания. И, собственно говоря, если вы будете носителями этой науки, этих основных знаний о мире, о самих себе в этом мире, и будете четко их придерживаться, ну, в том плане, что не будете выпадать из одной доктрины в другую, то, значит, и вас, и ваших детей в этом плане чаша раздробления и глубинного морока, который проецирует большинство информационных каналов в этом мире. Почему я говорю, что даже вот этот, как Алексей сказал, что если ты там малому ребенку даешь вот этот гаджет и делаешь это бесконтрольно, одно дело он там посмотрел какой-то добрый русский там советский мультик, там что-то еще или какую-то игру там, для детей, если вы сами не в состоянии или там очень сильно заняты. Это один вопрос. А если вы бесконтрольно запускаете его в этот информационный поток, там просто даже частотность, которая идет от экрана, и то начинает сбивать эти биологические естественные ритмы ребенка. И само внимание у него будет очень серьезно страдать. Поэтому еще раз повторю, что если у вас есть целостное миропонимание, если вы там в большей или меньшей степени погружены, и вы придерживаетесь, да, условно говоря, не просто практикуете, а живете традиции, значит, и вы сами будете защищены, и ваши дети точно так же. Вот, наверное, я сказал. Алексей? Да, но Дмитрий Иванов такие вопросы интересно задает. На первый взгляд сложно, на самом деле простые. Небольшое количество понимающих родовую концепцию, Дмитрий, зависит в том числе и от вас, от того, как вы эту концепцию, вашими словами. Этот вопрос, вот. Алексей, этот вопрос я пропустил, я задал другой вопрос, я сейчас к нему вернусь. Я задал вопрос, какие шаги стоит предпринять в образовании, чтобы Запад окончательно не забрал сознание и подсознание молодежи. Внедряйте то, о чем мы говорили здесь. Я уже начал. Давай тогда зачитай этот вопрос, да. А тот вопрос, который я пропустил, построим ли мы державу с небольшим количеством понимающей родовую концепцию жизни, когда в головах молодежи посеян западенский хаос? Ну, это, в принципе, два такие очень рядом идущие вопроса, Алексей. Да, я поэтому решил сразу так это захватить оба и начать с того вопроса, потому что они пересекаются. Небольшое количество людей, возвращаясь, зависит от того, как вы воспитываете, как вы общаетесь, как вы доносите, насколько популярны в народе вот эти вот веяния, понимание, осмысление, необходимости воспитания детей на основах наших родовых, а не западенских. вот от вас, Дмитрий, и от всех, кто слушает и смотрит Народнославянское радио и другие каналы очень хорошие, существующие в нашем мире, зависит количество вот этих самых понимающих родовую концепцию. И естественно, что в зависимости от того, сколько людей понимает, и будет зависеть, я хотел перейти уже к тому вопросу, на который Сергей отвечал, как там в образовании будут дела обстоять, в досуге будут дела обстоять, в производстве, в народном хозяйстве и так далее и тому подобное. Но еще раз возвращусь к гаджету. Я считаю, что до 6 лет никаких гаджетов у ребенка не должно быть ни с играми, ни с мультиками, ни с чем. И если у кого-то есть оправдание у мамы или у папы о том, что мы загружены, что мы вот даем ребенку гаджеты, это оправдание преступника, который совершает преступление, оправдывается. Ну а что? Ну а все так. Ну а что? А куда деваться-то? Ну я же занят, по-другому же никак. Это ваше оправдание. Вы уничтожаете. Уничтожаете ребенка и на физическом уровне. Глазки у него садятся. Потому что если ребенок вот так вот держит гаджет, а все держат вот так вот гаджеты близко, то у него сразу глаза уничтожаются, мышцы уничтожаются. А у него как раз развитие идет мышц, глазных в частности. Вот. Мозг у него направлен на подражание не человеку, и даже не механическому существу, а экранному персонажу, который не живет в этом мире, которого не существует в этом мире. Он не воспринимает мир, какой он есть. Понимаете, вы уничтожаете ребенку и физику, и мозг, и его восприятие, и образность, и так далее. Никакие мультики нельзя смотреть на гаджете. Если вы хотите, чтобы ребенок ваш увидел какие-то замечательные, как здесь было сказано, мультики советского периода, чтобы что-то такое интересное было, то садитесь вместе с ребенком перед большим телевизором на большом расстоянии, чтобы он видел этот мир и вот это включение. Не был в него погружен, а вот это включение. В лучшем случае комментируйте, спрашивайте, рассказывайте, но вместе с вами. А еще лучше, не надо это. Берите книгу, читайте, рассказывайте сказки, объясняйте эти сказки, кто почему так делает. Вот это образовояние, вот это вось приятия, на которое эти образы накладываются. Вот подготовка к мышлению правильному. Гаджет в руках ребенка – это преступление, еще раз говорю. Преступление перед родом нашим, перед ребенком конкретно и перед самим собой в конечном итоге, потому что разрушение своего чада – это уничтожение вас самих. Поверьте мне, неоднократно это было все проверено. И даже сейчас уже врачи кричат, но они видят тот примитив, они видят развитие мозга остается, они видят, глаза неправильно работают, дети неправильно ходят, двигаются. Понимаете? Они видят эту истерию, которая после гаджетов происходит. Это не наш мир. Это виртуальный мир. Мы живем все-таки, хотя наш мир весь виртуальный, но мы живем в проекции виртуальности, которая воплощена. Ее можно потрогать. Гаджеты, что происходит, потрогать невозможно. Наши предки не пользовались гаджетами. Поэтому они были... И не потому, что не было возможности, уверяю вас. Наши предки обладали технологиями намного сильнее, мощнее, лучше, чем эти гаджеты. Но они не пользовались гаджетами. Нет неумения, а от того, что они понимали, что такое живое, что такое искусственное, мертвое, мертвечина, пекельное, вот это все. Я не говорю про предков там 100-200 лет, я говорю про немножечко подальше про предков, чтобы сейчас сразу утихомирить умы тех, которые, наши предки там в лаптях ходили. Ваши предки, может быть, да, в лаптях ходили какое-то время, мои, ну и что, лаптями все ограничивалось. Мои предки подальше там имели развитие свое, подревнее. Кто-то вообще-то обезьян себя ведет, ну, нормально, как-то в анекдоте. А вот Марья Ивановна сказала, что предки от обезьян пошли. Ну, папа умно сказал. Так ее предки, да, от обезьян пошли. Вот она об этом рассказывает. А наши-то предки от родов величайших. Вот, так что были технологии. Но живое общение, никакая технология, никакие приспособления не заменят. И оправдание, что у меня нету сил, нет возможностей, не прокатывает. Это ваша глупость, которая не позволяет вам собраться вместе, создать свою экономику, где не надо пахать по 12 часов, и мужчине, и женщине, а трудиться по 2-4 часа максимум. И женщина не тяжести таскать, не быть ломбабой, быть матерью, быть ладушкой, женушкой, разумной, ласковой, нежной. Свое предназначение женское, как и мужчине свое предназначение мужское проявлять. Вот какая наша задача. И сложить из этого вместе мужское и женское, чтобы вот он лад был семейный. И детишки, чтобы у нас были. Не сумасшедшие гаджеты, а воспитатели. А чтобы были человеками, азами. Вот это вот услышьте, пожалуйста, услышьте, пока не поздно. Иначе по всем уровням бытия, по всем телесам идет уничтожение нас. По всем. Дебилов превращают. Наших детей дебилов превращают с вашей подачи, с вашей помощью. Не делайте это, не подыгрывайте нашим врагам. Будь добро. Идем дальше, Дмитрий Иванов. Ваши предложения относятся к молодежи, которая не на первой ступени варновости, огромная часть населения. Как говорить с ними на концептуальные темы? Если про варновость, дозволь, я тоже скажу уже сразу. Дело в том, что все мы, если вот Дмитрий Иванов изучал славяно-русскую варновость на самом деле, то тогда бы он понял, что все мы проходим стадию первой варны. До 18 лет. Первые три подварные, там еще подгруппы и так далее. Но обычно там тремя подварными все ограничивается в описании. И поэтому молодежь до 18 лет вся в первой варне находится. Поэтому, Дмитрий, не складывается в вашем вопросе. Наши разговоры, наши обращения идут ко всем людям. А варна предназначения... Если у человека варна предназначение выше второй, или хотя бы вторая, там, второй уровень, третий подуровень, то для него эти темы, они уже на уста наматываются. Да, он сейчас может быть обуянный гормонами, что-то не понимает до конца, но это у него заложилось. И когда он входит в семейное состояние, то есть во вторую уже варну своего бытия, у него это все раскрывается. Поэтому наше предложение относится к молодежи на всех уровнях. Потому что молодежь – это такие люди, которые когда-то станут мудрецами, стариками. Молодость – такая штука интересная. У нее есть один недостаток – она быстро проходит. Поэтому в молодости не заложили, в старости не проявится. Благодарю. Сурияр, есть дополнение или идем далее? Наверное, идем далее. Алексей, хорошо. Хорошо, идем далее. И следующий вопрос задает Валентина Демина. Посоветуйте, пожалуйста, ресурсы по истории нашего государства, мира для детей. Найти адекватную книгу – это прям целая проблема. Сурияр? Были, правда, не больше представлены в интернете видео, но тем не менее книги есть. И Жарикова. Жарникова. И тоже уже ушедший, как его фамилиями, Алексей, напомнишь? Много кого ушло, к сожалению, поэтому я не знаю, кого ты имеешь. Пыжиков, вы, наверное, имеете в виду. Вот, Пыжиков, да. Вот, собственно говоря, я думаю, что вопрос очень хороший, я его... как сказать, уже в кулуарах задам Алексею. Может быть, нам есть смысл историческую страницу где-то на сайте, где-то на, в общем, повесить уже, с одной стороны, со ссылками и уже с текстами, которые есть смысл почитать, потому что, может быть, мы не будем сейчас издавать, но, тем не менее, ретроспектива историческая, она очень важна, потому что это один из ключевых приоритетов, формирующих и индивидуальное сознание, и сознание самого народа и рода в целом. Поэтому, я думаю, это необходимо сделать. И просто так остро не вставал вопрос, где-то плавал. Я предлагаю заняться этим. Благодарю. Алексей, будут дополнения, нет? Да, я думаю, что пришло время обобщить наши совместные труды с другими величайшими людьми, которые до нас много что собирали и писали, и складывали, и те, кто сейчас, кого сейчас Сурияра и Алексей упомянули, и другие тоже, и наши соратники, сподвижники, кто собирал такие труды, и собрать хотя бы электронную библиотеку с проверенными данными, где не будет каких-то кривых домыслов, а будут научные изыскания, описание преданий, где будет та литература, которая человеку позволяет стать человеком. Вот пришло время вместе, нам всем вместе, друзья мои, вот сейчас обращение ко всем, присылайте информацию, ссылки, откуда что можно скачать, где проверена, на ваш взгляд, информация с описанием, что в этой книге рассказывается об этом, так и так, и вот отсюда можно ее скачать и разместить там-то. Я думаю, этот совместный народный труд позволит нам создать свою единую большую библиотеку и дальше через какие-то издания в электронном виде, либо вот в печатном виде создавать учебники, потому что многие сейчас пытаются учебники создавать, и великая хвала им. Это величайший труд, и по всем параметрам величайший труд. Но вот иногда не хватает как раз вот опоры на научные труды и на нашу древность, а не на новоделы, которые где-то там из воспаленного ума берутся. Давайте вместе создадим такую величайшую библиотеку всех славяно-русов. Благодарю, Алексей. Очень хорошая идея. Я тоже ее поддерживаю. Друзья, пишите через форму обратной связи на сайте slavradio.org. Я, в свою очередь, также добавлю, что постоянный участник наших эфиров – это Дмитрий Белоусов. Да, и на его сайте rus-imperia.ru есть очень много материалов, собрано не только его логические выводы, логические, но логические какие-то умозаключения, да, но также у него собрано очень много литературы, которая упоминается и в его книгах, и в его, и на его сайте. Ну а мы идем далее. И следующую реплику пишет Левша. У нас небольшая кровно-родственная община, 5 семей в общине. Есть глава общины старейшина. Он у нас не выбирается, а наследуется. Главное правильно выстроить общину. У нас с обучением все налажено отлично. У нас будет и кастовая система типа индийской, и придуманная вами система. Вот тут вот кто-то что-то прокомментирует. Сурьер, ты начнешь? Либо мне сразу закончить. Да, да, да. Мне понравилась последняя ремарка. Что вы там придумали? Мы возьмем настоящую кастовую индийскую и придуманную вами. Вот. Ну, слава богам, что ничего придумывать нам не приходится. Придумщики занимаются придумыванием, а мы занимаемся собиранием и складыванием того, чем можно жить и правильно двигаться. То, что у вас, как говорите, наследуем. Ну, может и такой процесс быть, как наследуемое. Вот. Но, тем не менее, сама по себе традиция славяно-русская, она подразумевает, что выборность – дело полезное во многих, потому что, как сказать, есть хорошая, опять же, отсылка к индийской традиции. Там есть устойчивое выражение. Сын брамана не значит браман. То есть, если ты родился в семье брамана, еще надо посмотреть, с какой варны ты на самом деле зашел. Вот. Поэтому мы не придумываем, если как бы вам интересны, там, или вы находите что-то для себя полезное в наших знаниях, ну, как-то... Мы будем только рады, если нет, то точно так же огорчены, наверное, сильно не будет, я сказал. Благодарю, Сурьер. Алексей, дополнение. Да, конечно, Леша тут такую прям эту цитату раскрыл. И вот в этой цитате я, может быть, неправильно что-то понял. Может быть, Левша неправильно что-то выразился. Но давайте переведем с современного русский на наш исходный, истотный. Старейшина – это... такой интересный человек, который обладает мудростью. Есть ветхий, есть старый, есть древний, есть карга, к-ар-га. Да? Га – это путь, ар – это земля, к – понятно, да, карга. Так вот, старый – это не тот, который ветхий, с которого песок сыпется. Ветхий не обязательно старый может быть. Вот стар, суперстар, да, вот это вот, звезды. Это тот, который обладает некой мудростью, которая превышает большую мудрость, и у кого есть опыт применения этой мудрости. Вот такой старый. Понятно, да? Старый. А не тот, который уже там прожил 200 лет, но ума так и не нажил. Вот поэтому старейшина – это тот, который, исходя из ведания, то есть мудрости вселенской, познания мудрости божественной, наложенный на его опыт, может управлять общиной так, ну, либо давать правильные советы, чтобы община не разрушилась, чтобы рода не прекратились. Вот кто такой старейшина. И здесь написано, как старейшина, он у нас не выбирается, а наследуется. И вот тут у меня так это, мозги вскипают. Я понимаю, еще титул можно наследовать. Царь, очень приятно, царь и так далее. Да? И вот царевич рождается, дебилом даже пускай рождается, но он будет царем. Как показала вот вся эта прошлая наша возня с этими титулами, с княжичами там и так далее. Что на Руси не было до прихода определенных товарищей с востока, если с юга востока, которые разрушили наше, как раз то, о чем сказал Сурияр, назначение. Никогда титул и звание не передавались по наследству. Необходимо было доказать свое вот это вот нахождение своими делами, быть соответственным. А в кастовости, в кастоварной системе индийской, которая у левшей, сказал, типа кастовой у них будет, да? Вот там как раз дебил-руководитель приводит к разрушению через свой дебилизм всех, потому что он родился в семье руководителей. Вот к чему приводит наследственное. Так вот, я теперь не понимаю. Старейшина по наследству. Вот представим, у человека очень мудрого, умного, ведущего рождается ребенок. Он младше, ну, на лет 20 как минимум, да, младше. А рядом с этим старейшином, ну, тот, кто был чуть-чуть помоложе, есть, да, там, на года два. И вот умер вот этот старейшина. А вот рядом находился человек мудрый, с опытом, ну, не хуже того старейшины, который и по возрасту под старейшину подходит, и под понимание этого мира, под ведание. Но исходя из того, как написано у левши, он не может быть старейшиным, потому что наследуется титул старейшины. То есть вот этот вот рожденный в семье старейшины, этот вот еще недоразвитый по своему опыту человечек, наследует титул старейшины. Так что получается? А тот, который мудрый старейшина, готовый по опыту, по знаниям, по веданию, он в стороне находится и подчиняется этому малолеточке. Да, да, да. Так что ли? Ну, вы себе роете могилу. Я вас поздравляю. Вы идете по пути, который нас всех привел в вот это вот самое плохо пахнущее место. И вот опираетесь на то, что нам не свойственно, кастовая типа индийская система, и отвергаете типа того, что выдумана, придумана нами система. Да она не придумана. Этой системы, придуманные нами, жили наши предки многие тысячи, миллионы лет. И моя заслуга заключается только в том, уважаемый левша, что я немножечко ее адаптировал под современный понятный русский язык для современного понимания и не более того. Вот в чем моя заслуга. И других заслуг у меня нет никаких. Это не мои знания. Это вселенская мудрость, по которой жили наши предки и рода. И тот, кто уходит из этой мудрости, тот изгой из рода, тот разрушает свои рода, уничтожает сам себя. Вот к чему мы пришли, когда взяли чужую юго-восточную кастовость, наследие, бояр, князей, царей и так далее. Вот к чему пришли. Отказавшись от своего назначения не по титулу родича, а по веданию, мудрости, предназначению. Вы хотите повторить эти ошибки? Ну что ж, дурак учится на своих ошибках, умный на ошибках дурака. И я вас не оскорбляю. Это народная поговорка. Поймите меня правильно. У вас есть сейчас шанс это обдумать и не делать глупостей, которые ваши предшественники и мои предшественники, и наши общие предшественники уже совершили тысячу, а может быть и 2000 лет назад, когда встали на ложный путь. На ложный, на поверхностный, не видя цельного пласта понимания, когда ушли от своего родового. Быть мудрым либо глупцом каждый решает сам. Но мне кажется, что вы все-таки стремитесь к познанию, и поэтому надеюсь, что вы обопретесь на опыт предков и на ту величайшую глупость, которая была проявлена, и не повторите больше эту глупость. И поставите золотой памятник тем, кто эту глупость проявил, совершив ее. Потому что они на этой карте указали, куда не надо идти и как не надо делать. Самое дорогое, что у нас есть, это ошибки. Ошибки наших предков, ошибки наших родов, которые своей кровью показали, как не надо жить. И показали, как надо жить. Вы можете изобретать велосипед. Вы можете себя возомнить суперстаром, азом, пупом земли. Но от этого вы останетесь кем? Тем, кем есть. И совершите те же ошибки, которые уже до вас кто-то совершал. А ошибки жизни, они тяжелые, они кровавые. И сейчас в крови наши рода, потому что мы ушли от того, что вы называете нами придуманной системой. Мы ушли от этой нами, в кавычках, придуманной системы, которая существовала за многие тысячелетия, а может быть и миллионы лет, до моего личного появления здесь. Вот когда ушли от этого, откинув наше родовое и взяв чужое, и полилась наша кровь. И теперь мы уничтожаем сами себя только из-за того, что кто-то вам, левша, сказал, что это придуманное нами. А вы порасспрашивайте того, кто вам это сказал, с какой целью он вам эту глупость и это вот, ну не буду плохое слово говорить, донес. И порасспрашивайте себя, а как вы такой легковерный, в это поверили, не проверив? А если вы верите в любую небылицу, не проверив, кто вы тогда? Ну все очень просто. Это все, придуманное нами, проверено жизнью многих людей и в современности, и то, что было до нас. Так что не бросайтесь словами. Мудрствовать можно лукаво, растекаясь по древу, но от этого будет горькая жизнь. А можно жить просто, исходя из заветов предков, исходя из сегодняшней обстановки, исходя из того, какое у нас предназначение. И тогда будет всем счастье быть добро. Благодарю, Алексей. Идем далее. Александра Кондакова пишет. Приветствую. Я только недавно начала осознанную жизнь. У меня есть сын, и я понимаю, что многое делала не во благо. Ему сейчас 8 лет. Как возможно сгладить прошлые деяния? Сурьяр. Если не сложно, еще раз повторите вопрос, чтобы я так... Хорошо, я прочитаю еще раз. Приветствую, я только недавно начала осознанную жизнь, у меня есть сын, и я понимаю, что многое делала не во благо, ему сейчас 8 лет. Как возможно сгладить прошлые деяния? Возможно ли поправить то, что в прошлом неправильно делала? Ну, 8 лет, еще не 15 и не 25. Ну вот, просто, скажем, еще какая-то часть навыков, привычек, устойчивых паттернов поведения еще не закреплена. Безусловно, еще можно попытаться их поправить. Вопрос, что если вы реально хотите этим заняться, то надо, конечно, наверное, посоветовал бы обратиться к специалистам, но трудно рекомендовать, потому что одно дело, когда люди обращаются к нам, я уже, знаю, там, примерно вижу, и родовые, потому что, опять же, фокус какой? Ребенок всегда всю свою жизнь все равно остается на связи с матерью, причем на глубинной душевно-духовной связи, включая генетическую родовую. Потому что мать несет паттерны поведения своего рода, и даже в большей степени она несет именно паттерны поведения того рода, из которого она пришла, нежели того рода, в который она пришла. Если вы воспитывали ребенка одна, там есть определенные, наверное, прорехи в общем воспитании. Но ключевой момент, если вы реально внутри себя будете готовы измениться, то вариант, и опять же, прийти к своему ребенку не свой, опять же, имеется в виду, чтобы мы не попадали на неправильное понимание этого слова, тот ребенок, который пришел через вас, если вы готовы измениться, если вы готовы поменять свой стиль поведения, если вы осознали, да, как вот слово осознание, оно очень широкое, то в какой степени вы осознали. Если вы осознали достаточно глубоко, значит, за этим следует, ну, условное покаяние, да, такое слово, за ним раскаяние. Это старые древние слова говорят, переход из одного состояния в другое, признание своей ошибки и проработка ее, избавление от нее внутри себя. Вот что такое раскаяние. И не повторение ее больше. Соответственно, ребенок, увидев вашу искреннюю любовь, я надеюсь, она есть, ваше желание принести другое. Но, тем не менее, если есть возможность обратиться к достаточно сведущим в этом направлении людям, то это тоже бы, наверное, не помешало. Вот я думаю так. Внутренние изменения, безусловное принятие внутри себя этого изменения, получение там необходимой информации или, возможно, знаний у людей, сведущих в подобном вопросе, чтобы вам именно помогли вот это через ушко, узкое ушко короткого времени, когда, потому что условно в 11-12 лет уже ловить вам ребенка будет очень сложно, потому что если вы были с ним не честны, если вы были с ним жестоки, если вы не дали ему права на жизнь, не приняли его полноценно в этом мире, то удержать вам его будет достаточно сложно, если не невозможно. Но сейчас еще возможность есть, 8 лет — это все-таки не тотально критичный возраст. Хотя основное 70-80% информационных объемов и навыков, которые из них следуют, ребенок уже увидел и где-то усвоил. Вот, наверное, то, что я хотел сказать. Благодарю, Алексей. Дополнение. Александр, я не знаю всех тонкостей, поэтому не могу сказать стопроцентно, можно ли что-то поправить, либо нельзя. Знаю только, что срезанные волосы обратно не прирастить. Представьте себе жизнь человека, вот есть основное у нас направление, остальное ствол, и есть какие-то веточки, которые дополнительные, вспомогательные. Если вы отрубили основную ветвь когда-то, в детстве, вот в малолетстве совсем, и у него пошло по вот наклонный какой-то, отросток какой-то стал как главная ветвь для него, то вот эту ветвь уже не исправите, уже не отрастите. Можно немножечко отклонить в тот путь в русло основное, но все равно это будет уже другое. Все равно это не будет основной ствол, как ни старайтесь. Поэтому что сейчас вы можете сделать? Ну, попытаться приблизить к тому пути, который свойственен вашему ребенку. Познать, во-первых, вашего ребенка. Это первое. Познать себя. Это второе. Дать, если рядом отсутствовал отец, я опять же не знаю этих тонкостей, дать основы мужского начала. Мужского начала, а не женского. Ну, тогда еще вероятность того, что он хотя бы не отклонится до очень далеко, а рядышком будет находиться своим путем, и может быть как-то выправиться через самоопределение, самоработу над собой, да, саморабота трудом над собой, влепливание. Может быть, что-то изменится. Но у вас это до уже уровня отхождения от семейного и до самостоятельного бытия остается 3 с небольшим года. Сейчас ему 8 лет, вот к 12 летам, как сказал Сурьер, все. Он уже становится тем, кто будет занимать свою нишу, проявлять себя. Вы это увидите очень резко. В 13 лет он будет совершенно другой человек. В 12 начнутся изменения. К 14 там вообще все будет по-другому. Поэтому вот это вот небольшое количество времени постарайтесь потратить с пользой для него, для себя, для рода своего, для семьи, для общества, для этого мира. Но прежде всего поймите, кто вы. Ибо если вы не поймете, кто вы не сможете помочь вашему ребенку. Это как окулист, глазнюк, там, офтальмолог, да, вот с такими линзами пытается кого-то там сделать хорошо видящим. Или какой-нибудь такой диетолог, не вмещающийся на стуле и бочком не пролезающий в дверной проем, рассказывает, как правильно быть здоровым человеком, диету соблюдать. Вот из этой же серии. Поэтому поймите, кто вы, поймите свой путь, поймите свое предназначение, и в первую очередь женское предназначение. И тогда вы поймете, какое мужское предназначение. И тогда вы найдете тот образ мужчины, который ребенок еще пока в силах воспринять, впитать, чтобы быть человеком, мужчиной, родовичем, продолжателем рода наших великих родов, из наших великих родов. Вот это постарайтесь сейчас сделать. Этому сейчас должно быть основное направление. Потому что вот это вот школьное, так называемое, образование, обучение, оно само по себе идет, и здесь большого-то ума от вас не требуется. А вот понять предназначение человека, это намного интереснее. Поэтому славяно-русская варность вам в помощь. Психологи правильные тоже вам помощь. Психология, она входит в славяно-русскую варность. Не вся есть, выдуманная такая. Но вот очень многие есть правильные пути решения этих вопросов. Но здесь не обжиться. Поэтому обращайтесь к наследию предков. Там все было проще, понятнее, доступней и незамысловатей. Потому и жили просто, были в здоровье, и никто нас не мог победить. Будь добро. Благодарю. Идем далее. Сила Ра-Марина. Очень прекрасно описанное за воспитание у Николая Левашова в комментариях к сказу о Ясном Соколе. Очень мудро и ясно. Сказ о Ясном Соколе – прекрасная сказка и для детей, и для взрослых. Комментарии к сказу – еще дополнительный бальзам и праздник души. Всей семье будет интересно. Как-нибудь прокомментируйте или идем далее? Да, но здесь вот хорошо Марина написала, что это именно комментарий, потому что многие приписывают сказ о Ясном Соколе именно Левашову. На самом деле Левашов взял это из сборника «Славяно-арийские веды», который сейчас, кстати, запрещен на территории Российской Федерации, имейте это в виду. Эта литература относится к запрещенной. Можете проверить мои слова, открыв список реестра запрещенной литературы. Я это предупреждаю. Вот оттуда был взят этот сказ и был разобран с точки зрения его видения, понимания. И много было дано, на мой взгляд, интересных комментариев, которые заслужат внимания. Ну и сама по себе сказка, вот этот сказ очень интересен. И даже постановки сейчас, постановки некоторые делают на основе полного сказа, не упрощенного, который вот в книжечках на нас дошел, вот этих вот маленьких, а вот полного сказа, и получаются удивительные такие театральные явления, и эти театральные явления никто не может запретить. Если вы не говорите, что это полная постановка, вот как оно есть. Это ваше видение какого-то одного из древних сказов, который почему-то совпадает с названием сказа о Ясном Соколе. Не более того. Тогда к вам придраться не смогут. Все правильно. Вместе. Смотрите, слушайте, изучайте, читайте, рассказывайте. Это развивает. Это дает представление о нашем славяно-русском космизме, который существовал задолго до того, когда наши великие люди восстановили многое для того, чтобы в космос там ходить, стали мечтать о далеких планетах, стали изучать галактики. Потому что это все у нас было. Было, еще раз говорю, было. Но теперь нам надо возвращаться к тому, что было. Ибо когда мы потеряли то, что было, и говорим только об этом, мы превращаемся в непонятных существ, сидящих на помойке и говорящих о своем великом прошлом. Это не наше дело. Благодарю. Идем далее. Сила Ра-Марина задает вопрос. Может, есть программа обучения для деток? Рекомендации? С вопросительным знаком. Сурияр. Ну, у нас же центр духовно-просветительский Яр-Гара под Москвой. Ну, по большому счету, мы периодически проводим лагеря, и, наверное, и впредь будем проводить. Но ключевой момент как раз, что родители приезжают с детьми. И дети сами по себе, потому что дети хоть и являются для нас учениками, но не учениками, учителями, извините. Не учителями, учениками одновременно являются, что детям будет намного легче доносить до своих родителей информацию, если родители будут тоже в большей или меньшей степени погружены. Поэтому, конечно же, есть. И Яр-Кара в данном случае не является единственным местом. Таких мест, слава богам, сейчас уже много. И поищите через знакомых, где-то через интернет найдете, проводят лагеря. И, собственно говоря, есть школы, пока там где-то семейное образование. Тут в Геленджике, насколько я знаю, тоже открылась школа, где уже именно через ведическую, там на Возрождение, наверняка многие слышали про это место, там тоже сейчас есть школа, которая уже начала вот это через ведическую систему подавать знания. Поэтому это есть. И у нас есть тоже, на самом деле, собранная эта ситуация, и когда приезжают те, кому это необходимо, они это получают на Яр-Кару. Все, я сказал. Благодарю, Алексей. Есть дополнения? Нету? Программ существует достаточно большое количество. И здесь даже не к нам надо обращаться, а посмотреть те школы, которые существовали и дореволюционные, и постреволюционные, и вот в ближайшее современное время. На слуху они все. У нас эфиры выходили с последователями этих школ. И кто-то лагеря проводит, кто-то пытается такие школы создавать. Здесь есть одна проблема, вот ко всем сейчас обращаюсь. Дело в том, что образовательный, воспитательный и тем более обучающий процесс, вот это вот явление, вот это действие, последовательность действий, он затратен. Это относится к мироедению. Мироед – это не тот, который плохой человек, это который живет за счет мира. Это ученый, это, например, там, целитель, какой-нибудь человек, занимающийся созданием чего-либо, то, что нематериально, это мироед. Он не производит того, что вот можно потрогать, можно съесть, во что одеться. Он производит что-то большее. Это как-то проявление воли богов, кто занимается, чтобы были здоровы, счастливы и так далее. Вот это мироедение. Вот такие мироеды всегда содержались миром. А для того, чтобы нам содержать миром таких мироедов, необходимо свое народное хозяйство. Полноценной школы за счет родителей не может быть. Могут быть отдельные очаги, где богатые, состоятельные люди своих детей отдают, но на этом все будет заканчиваться. А нам необходимо, чтобы это было повсеместно. Чтобы это было народное образование, народное воспитание, народное обучение. А для этого нужны средства, нужно поддерживать тех, кто несет эти знания. Начиная от средств массовой информации, заканчивая какими-то институтами образовательными. Для тех, что производит учебники, производит программы, создает их правильно. Это народная экономика, народное хозяйствование. Почему я постоянно об этом говорю? Без своего коша внутри общин, артелей, без своей казны региональной, межрегиональной, державной, мы не сможем ничего сделать. Потому что мы будем все время доить родителей, и они будут все больше и больше пахать на паразитов. Нам надо менять отношение к жизни, свое создавать ради себя, ради своих деток, внуков, ради этого мира. Вот какая наша сейчас задача. Если упускаете хозяйствование, то обязательно образование будет неполным, обучение будет неполным, воспитание будет неполным. Так что рекомендаций огромное количество есть. И программ обучения. Кстати, вот Анатолий Подков здесь следующий вопрос задает тоже отсюда же. И два даже вопроса. Даже три. Все относится опять к этому. Если мы не сможем содержать свои центры, а будем, ну, так вот, чтобы творить, создавать, обучать, а будем тянуть деньги с тех, кто туда приезжает, мы далеко не уйдем. У паразитов есть все. Есть средства. Они свою экономику, свое домашнее хозяйство, науку о домашнем хозяйстве создали очень успешно. А нам косточки, объедки сбрасывают. И мы в этом ковыряемся и выживаем. Вот нам необходимо создать свое народное хозяйствование, полноценное. Чтобы не спрашивать, откуда взять деньги на досуг, на здравоохранение, на свою защиту, на образование, на воспитание. А чтобы спрашивать, куда их направить, эти средства. Где еще чего можно создать? Где, как воспитывать, в каком направлении? Мы не должны нуждаться в средствах, потому что мы хозяева этой земли. Хозяева земли, которая так устроена, что она все необходимое имеет и порождает. Наша задача не быть паразитом на этой земле, уничтожая ее, не пить кровь уже этой земли, а содержать ее в благости, чтобы жить в радости, счастье, достатке и изобилие. Мы хозяева, поймите, мы хозяева, мы наследники великомудрых богов и предков. Мы с побратимыми народами в едином сообществе ее защищали. Мы отстояли ее. А сейчас что происходит? Вот наша задача — вернуться в состояние хозяев. Хозяев. Только хозяин может быть руководителем, управителем. Только хозяев может жить в достатке. А рабы никогда в достатке не живут. Хозяин тот, кто есть. Хозяйство, совместная деятельность, совместный кош, казна, управление, производство. Вот кто такой хозяин. Вот наша задача сейчас — вернуться к этому состоянию, в нем находиться, чтобы из выживания перейти к жизни. Жизнь в радости, достатке, счастье и изобилии. Вот тогда только все вопросы, которые здесь еще заданы, 4 вопроса, решатся сами собой. А пока так это. А где есть? Ну, есть. А деньги на это есть? А возможности на это есть? А учителям, преподавателям, воспитателям вы готовы платить? Готовы еще кармана? Из кармана таких же обездоленных? Ну и много? Много насоберете? Вот такая беда, ребятушки. Задумайтесь об этом. Следующий вопрос Анатолия Подкова, на который вот Алексей отвечал уже. Какие примеры воспитания и образования можете привести для более полного понимания процесса? Сурьер. Ну, наверное, никакого примера я не приведу, потому что тут сейчас чего-то нету никакого примера, с одной стороны. Перед глазами много, но они не будут где-то, ну, условно говоря, массово зафиксировано, чтобы с ними там ознакомиться в интернете или еще что-то. Наверное, воздержусь от ответа. Алексей, что ты скажешь? Я с тобой согласен. Я уже сказал, что все вопросы, которые здесь задаются и по целостному развитию, миропонимания, и воспитанию, образованию себя и других, они упираются в то, кто мы на этой земле. Если мы рабы, так мы будем рабов воспитывать и образовывать, исходя из той схематики, которую нам предложили, исходя из того, какой стойло нас гонит. Как бы мы ни кичились своим прошлым великим и так далее. И вот эти вот примеры, они есть эпизодичные, но они неповторимы. Вот так вот, в широком смысле. Почему? Потому что там, где они случились, была возможность подключить каких-то меценатов, богатых родителей, условия какие-то случились, там кто-то грант какой-то получил, еще что-то. Но это все условия в конкретном месте, в конкретное время. А нам необходимо сделать так, как в науке, да? Эксперимент должен быть повторяем. Вот это тогда научный подход. Вот если мы не можем повторить эксперимент, значит, что-то в нем не так, значит, это ошибочка. А пока вот эти маленькие вспышечки яркие, как примеры, что да, вот это действует, но в распространении не получается. Поэтому я сейчас предлагаю все 3 оставшиеся вопроса пропустить, и вот там от Марины больше реплик, хорошо, наверное. Хорошо. И последняя реплика, заключительная. Сила Рамарина. Нам всем миром нужно аннулировать решение Омского суда о признании славяно-арийских вет экстремистской литературой. Ну да, если позволишь, я это сразу тоже скажу. Раз... Я же настоял на этом, да, это же моя инициатива. А у нас как это вякнуло, отвечая за слова. Так вот, для того, чтобы аннулировать решение любого суда, необходимо быть властью. необходимо быть управлением, необходимо быть хозяевами. Потому что на сегодняшний момент, чушь греха таить, ну, многие решения принимаются судьями, поставленные на эти места и по принципу телефонного права. Ну, вот спорьте со мной, не спорьте, очень часто. Я не беру конкретно вот это решение, нет. Я вообще говорю. Потому что связан со мной, с юристами, которые так вот говорят, мы ничего не можем сделать. Ну, вот все вот, ну, все вот у нас вот-вот на руках, все доказательства, бамс, вот, и все поворачивается в другую сторону. Это право визиря, да, вот хочу так, бошку снесу, захочу снесу, захочу не снесу, ну и так далее. Так вот, для того, чтобы изменить какие-то решения какого-то суда, изменить какие-то законодательства, убрать их, необходимо быть хозяевами жизни. А для этого необходимо жить по укладам наших лихомудрых предков, жить роем, то есть сообща, в ладу с природой, свято чтя заветы, понимая, кто мы, откуда. Понимаете? Это хозяйствование. Ведь культура – это отражение хозяйствования. Это само хозяйство, это взаимодействие с людьми. Вот что такое культура. Культура – это не песня, танцы, хороводы. Песня, танцы, хороводы – это то, что вышло из культуры, быта. Вот быт – это и есть культура. Вот в быту надо быть хозяином. Причем не просто кулаками отдельно. Здесь вот про Стерлигова был вопрос, но его не задали, потому что он к теме вопрос нет. К теме передачи не относится. Но мне есть там что сказать на самом деле. Воспитание кулака – это еще не создание хозяина на земле, потому что любого кулака другой кулак может снести. И это вот желание стать кулаком, как это, помните, свой среди чужих, чужой среди своих. Когда он там этого Бритова спасал, который тонул, да, он говорит, ну ты же баем сам хочешь стать. Ты халат-то хочешь иметь для чего? Чтобы других гнобить, чтобы плеткой их бить, потому что тебя били. Вот это вот рабское отношение. Поэтому кулак – это тот, который под себя загребает, который обязательно будет иметь батраков. Батраков. Рабов таких. А наша задача – не быть кулаками, а в едином кулаке быть совместно. Вот чем отличается подход некоторых учителей успешных от нашего. И опыт учителей успешных применим единицами. Мне сейчас спрашивают, а вот опыт Стерлигова, если уж там возвращаемся. Прекрасный человек, замечательный. Он показал свою вот эту вот харизму, он показал свое умение. Но я спрашиваю, а вы Стерлиговы? Вы прошли его путь в коммерции, вы биржу вот эту создавали, да? У вас есть имя. Вот он свою буханку может и за 1000 продать, и за 2, и за 5000 рублей, и у него будут покупать. И барана он и за 1000 долларов продаст, и за 10 тысяч долларов, потому что он Стерлигов. А вы свою буханку, которая, может быть, лучше, вкуснее его, и за рубль не продадите, потому что вы не Стерлигов. Ну, это так, понимаете, да, номинально такое. У вас имени нет. Поэтому применение опыта Стерлигова доступно его детям, приближенным, тем, которые включились в его. А вот просто так вот, сколько семинаров и книг не выпущено, я вот таких Стерлигов не увидел больше. Потому что вы не Стерлиговы. А вот вместе, исходя из поконов нашего бытия, из укладов наших предков, мы горы сверлем. Богатеев-то, обратите внимание, единицы. Да, они очень богатые, но у нас много. Если каждый сложится по 1000, по 10 000 в общее дело, никакие там деньги какого-то миллиардера рядом не будут валяться. Почему? Потому что мало того, что мы вложились деньгами, мы понимаем, для чего мы это сделали, мы понимаем, что это нам всем принесет, а тот, у кого есть деньги, он ищет, куда их вложить. Он не понимает. Он в выживании находится, он в борьбе находится, он находится в азарте игры. А мы живем. Поэтому вместе мы сила. Их закон, разъединяй и властвуй над нами за счет нас, за счет нашей крови, что сейчас и происходит, а наш объединяй и здравствуй. Вот куда вы сейчас стремитесь, то у вас и будет. Как вы понимаете свое стремление, то и произойдет. То первично, понимание. Все остальное вторично. Без понимания мы блохи на этой земле. С пониманием мы родовичи, наследники великомудрых, богов и предков, ибо боги – суть отцы наши. Будь добром. Благодарю, Алексей. На этом у нас вопросы все, и я предлагаю двигаться к завершению эфира, и по традиции у нас наши гости с нашим слушателем говорят что-то доброе, светлое, напутствие, пожелание, Сурияр. Ну, Алексей сейчас столько хороших, добрых слов сказал, что я бы, наверное, так подрезюмировал, что есть мы, нас много на самом деле, просто мы не научились еще приходить к той степени объединения, которая нам сегодня уже необходима, даже скажу больше, чем воздух. Что мы не научились собирать общий кош, мы не научились держать свое жизненное экономическое пространство, то, чему нам надо, навык, знание и умение об этом уже сегодня иметь во всей полноте. Но тем не менее, если мы будем об этом как минимум думать, если мы перестанем быть нищими духом, а нищими духом мы становимся не потому, что мы, как сказать, в духовности где-то не преуспеваем, а именно потому, что мы не в состоянии сегодня научиться друг с другом качественно взаимодействовать и по экономике, и по образованию, и по мировоззрению, потому что почему вот есть угроза для нас потери наших детей, потери их не физической, а духовной, потому что когда они выходят под нашего крыла, выходят во двор, выходят в школу, то там им предлагается совсем другое. Почему? Потому что мы тоже еще не научились отстаивать свое право на свое понимание, на свою меру жизни, на свой смысл. Вот. И, соответственно, у нас есть, слава богам, опять же, средства массовой информации, естественно, Славянское радио, которое работает денно и ночно над этим, собирание смыслов, задач и прочее. Но мы сколько угодно можем говорить или там смотреть на зеленое яблоко и говорить ему «стань красным». Сколько бы мы ни говорили, это не произойдет, если мы не приложим свои усилия. И каждый тут, Алексей сказал, там 1010, да нет, если бы там по 1000 рублей каждый вложился на общее дело. Надо понять, в чем оно заключает в общее дело. И надо научиться этому. И это не раз в жизни ты принес. Это вот как условно, как добрые все государства в мире имеют прямые и огромное количество косвенных налогов, выкачивают из всех живущих, трудящихся практически всю пребывающую в них прибавочную стоимость, всю их живу, которую они затрачивают через кредиты, через цены на электричество, на нефть, на бензин, на землю, на ипотеку, на все выкачивается. Точно так же и в той стране, в которой мы все с вами проживаем, которая не является державой в том виде, в котором нам бы всем хотелось. Но если мы начнем собираться, и, собственно говоря, как я сказал, 4 позиции основных делают нас родом, народом. Это общий уряд, это значит наш общинный родовой договор друг с другом, как мы вместе действуем, как мы складываем свои усилия, в том числе не только душевные, духовные, но и финансовые, и трудовые, для того, чтобы новый мир, новая держава состоялась. Единый обряд — это значит общие ценности, общее понимание, единая культура, единое место жительства. То есть мы должны не только в интернете жить, но и на земле встречаться, и пусть даже в городах, пусть это, но потихоньку набирать, как Алексей предлагает, кооперативное, артельное движение. Но ключевой момент — наше общее миропонимание, единый уряд. Вот. Если эти 3 позиции, ну и, собственно, 4-я позиция — это в той или иной степени общее экономическое взаимодействие. Потому что, опираясь друг на друга в экономике, мы вот как раз тогда и обретем крепость в ногах, и перестанем быть нищими духом в том числе. Четыре позиции. Общий уряд, наш единый общий договор. Общий обряд, разделяемые ценности. Для чего мы, кто мы, куда мы идем и зачем. Общий кош, как согласие на это взаимодействие, не виртуальное, а настоящее. Ну и экономика, соединяющая нас на Земле. Наверное, все. Благодарю. Всем добра. Благодарю. Алексей, твои слова. Да уже очень много чего сказано было. Хорошего, доброго. И так, хочу сказать, быть добру, будь то. Да, ну вот. Жанр так это вынуждает что-то еще в конце сказать-то. Как-то проводили мы такую встречу с очень хорошими людьми. Мне часто предлагают, давайте совместно проведем какое-то мероприятие, съезд, ну и прочее. Я раньше соглашался, очень так податлив был, ездил на различные мероприятия, съезды. Ну, нисколько не жалею, это опыт. А потом как-то стал более избирательным, может, постарел уже как-то так. Говорю, да это не против сбора, я всегда за собрание. Вопрос, с кем, ради чего, какая цель. И когда задаешь такие вопросы, как-то вот и ответы приходят в мою сторону такие, что, в общем-то, наверное, и думаешь, а стоит ли вообще собираться-то. Вот. Ну ладно. И вот на таком собрании там говорили про культуру очень много, прям все, там надо вот возрождать. Я задал вопрос, а деньги на это есть? Средства на это есть? Как вы будете вот эту культуру... Деньги откуда будете собирать? На поездки, на проживание, на вот платья, сцены, усилители, электричество? Да вот это чего ты? Да ладно, тут чего? Тут скинемся все. Ну ладно, раз, скинулись, два. Обратите внимание, сначала был всплеск такой, скидывались. А теперь народ нищает, все хуже и хуже. Военные действия все-таки на всей территории Руси-то идут. И выжимают последнее, обратите внимание. За наш счет война ведется-то. Угу. Нашими руками, нашей кровью за наш счет. Как бы там кто ни говорил, потому что умеют вытягивать через биржевые игры, через курсы различных валют, умеют вытягивать. Так что прямо или косвенно все за наш счет. Как это товарищ, нам не товарищ Бжезинский, да, говорил, что будет уничтожаться и как. Ну вот, поговорили, говорю, ну давайте сделаем так. Вот мы сейчас выйдемся и подойдем к магазину. Ну такой сетевой магазин с красной полосочкой, там цифра 5 нарисована. Говорю, давайте вот встанем и постоим так часок. Это был как раз конец рабочего дня, народ из своих офисов вылезал. Превращался из планктона офисного в планктон домашний. Естественно, шли, в магазин заходил. И давайте, говорю, засечем, сколько вот в этом магазине, на среднем так, прикинем, сколько денежек было оставлено. Когда стали смотреть, что покупают люди, ужаснулись. Потому что покупали то, что разрушает человека. И сколько еще за это денег отдавали. И когда мы сложили, вот за час. Там получилась очень большая сумма. Это было несколько лет назад. Сейчас эта сумма в разы больше. И говорят, теперь смотрите. Вот через два дома еще такой же магазин сетевой. И он тоже полон людьми. В ту сторону то же самое. Вон там дальше то же самое. Вон там дальше то же самое. Теперь представьте, вот за один только час, сколько денег было потрачено на продукты самоубийственные, в большинстве своем, да? Умножайте теперь на то, сколько вот здесь вот этих магазинов, это только за один час. Потом умножьте в среднем, ну так, не за весь день, потому что там магазин пустует весь день, да, ну так вот, ну хотя бы три дня, вот умножайте рабочего. И на весь вот этот городок. Какая сумма? В один только день. А теперь прикиньте, сколько денежек этими сетевиками будет отдано нашим врагам на наше уничтожение. То есть мы обогатили наших врагов, на которые они создали яды, на которые они создали патроны, снаряды, средства массовой информации, которые внутри нас раскол создало. Да? Это мы все платили своими деньгами. Мы, говоря о культуре, о высоком, о наследии предков, о том, что мы наследники великомудрых богов, там, воинов, защитников. Да, красиво поговорили. А потом эти деньги, заработанные нашей потом и кровью, мы оставили нашим врагам. И завтра такая ситуация повторится, и послезавтра. Умножайте на 30 дней, умножайте на год. Когда умножили, ужаснулись. Мы сами плодим наших врагов. Мы сами поддерживаем наших врагов. Только из-за того, что через гордыню мы не способны понять этого. Через гордыню мы не способны объединиться в делах праведных. А говорим о чем угодно. А давайте мы какую-то Святую Русь сейчас, провозгласим. Ну, провозгласили. Здорово. А жить-то Русь чем будет? Вашими провозглашениями? Вашими уставами? Вашими манифестами? И враги сразу из этой Руси уйдут? Да нет, ребят. Паразит, пока вы его кормите, он будет паразитировать. И сколько вы Святую Русь не провозглашаете, сколько на том уровне какого-то там войска не бейтесь, пока вы вот здесь своими руками и ногами свое счастье не создадите, самообеспечение пока не создадите, свои коши, казну, управление и прочее, ничего не изменится. И в таком случае мы превращаемся в лучшем случае в малых детей, которые называют себя великими и играют в великих, либо уж, извините, в шизофреников. Шизофреников, которых надо лечить. Шизотерика – это печальное, печальное естество нашей жизни, явление в нашей жизни. Оно нас уничтожает. Нам подкинули великое, что мы великие, и сказали: ничего не делайте. За вас подумают и накормят. Занимайтесь чем хотите. Только не лезьте в то, что делает вас человеками, хозяевами своей земли. И мы в это поверили. А другие иные народы сказали: ты, культура, она и так будет наша. Кто деньги печатает, тот страной руководит. В чьих руках хозяйствование, к тому и приползут голодные. И все это написано в проектах и библейском, и то, что было до него, и то, что скрыто, конкретно написано, как управлять людьми и как царство государства под себя брать. История учит тому, что она ничему не учит. Так вот, надо из этой дурости выходить. Пришло время. И есть вариант без потрясений, без крови, без революций стать хозяином на своей земле через осмысление, через объединение в делах, а не просто так давайте соединимся. Через это быть человеками, хозяями своей жизни. И тогда у нас будет все необходимое для того, чтобы не нуждаться ни в чем, не спрашивать, откуда взять деньги, ресурсы, а спрашивать, куда их направить. В том числе и на то, о чем мы сегодня говорили. На образование, на обучение, на воспитание, на культуру, досуг, здоровье. Хозяин тот, кто делает, кто объединяется, а не тот, кто говорит про объединение. Ну и в заключение часто ко мне говорят: а что ж ты сам-то, Алексей? Чего ж ты сам-то? А я так вот, как-то тут в ванной, знаете, в ванной такая душа льется, так думаю. А вот представляете себе человека, который инженер. Он проект предложил хороший. А вот стоят люди и говорят: ну, ты предложил, то давай строй. Давай, бери лопату, начинай фундамент копать. Потом заливай, потом стены, потом все-все. И вот тогда, когда ты сделаешь, мы же, конечно же, в этот храм-то войдем. Так вот, ребят, есть инженеры, есть исполнители. У кого-то задача давать информацию, у кого-то задача доносить информацию, у кого-то задача раскладывать. Но до тех пор, пока мы все вместе лопаточки-то не возьмем, котлован-то не вырыем под фундамент и храма не построим. Поэтому не спрашивайте с Алексея, когда же он за нас все сделает для нас. А спрашивайте о том, что было сказано на Народном славянском радио, тем же Алексеем, Сурияром, другими людьми. И то, что вам приятно, когда вы начнете исполнять. За вас никто это не сделает. Желаю каждому